Чужая магия. Будни дни. Паневиль никогда не был особенно читающим городом. Признаться, его жители радостям при общении к литературе предпочитали посиделки в кафе с друзьями. Даже появление очаровательной книгоежки не сильно увеличило посещаемость библиотеки, а если кто-то и приходил, то чаще всего за советом или же просто в гости. Возможно, поэтому, когда однажды утром вокруг дерева в центре города возник розово-фиолетовый волшебный купол, никого не пускающий внутрь, паники не случилось. Не было криков, стихийных митингов библиофилов или иных беспорядков. Да что там говорить! Поглазеть на этакое чудо даже зеваки не собрались. Впрочем, несколько пони все же стояли напротив входа, но их нельзя было назвать обычными зеваками. «Что скажешь, сестра?» Селестия зябко поежилась. Тело же ребенка оказалось неожиданно чувствительным к холоду, которого принцесса не ощущала уже долгие века. «Я не знаю, что это за барьер», ровным голосом ответила Луна. В отличие от сестры, принцесса ночи холода не чувствовала. Вернее, он ее не волновал. «Могу лишь сказать, что он многослойный и способен сдержать как физическое, так и магическое воздействие. Глушит вибрации, пропускает объекты не крупнее муравья и муравьиной же скорости». Недалеко от венценосных сестер стояли несколько кобылок и внимательно слушали, но в разговор не вмешивались. Несмотря на довольно близкое знакомство и более чем дружелюбное отношение со стороны аликорнов, носительницы элементов гармонии по-прежнему чувствовали себя неуютно рядом с ними. «Кто-то более поберегись, кто-то менее». Голубая пегаска, скатившаяся по куполу на крупе, с задорным воплем плюхнулась на наметенный за утро сугроб. Проворно выскочив и встряхнувшись по собачьи, она деловито доложила. «Сверху прочный по всей площади, никаких утончений не замечено». Принцесса Луна кивнула и продолжала о чем-то молча размышлять. «А если подкопать?» – неуверенно предположила Эпплджек. Она не очень разбиралась во всяких волшебных штучках-дрючках, но рассуждала со свойственной земнопони практичностью. Ежели забор нельзя обойти или перепрыгнуть, то его нужно подкопать. Она даже поковыряла мерзлую землю копытом, но была остановлена аликорном. «Бесполезно», — покачала головой ночная принцесса. «Барьер продолжается и под землей. Строго говоря, он имеет сферическую форму с центром в библиотеке». Эпплджек поняла, что под забором фундамент и копать бесполезно. Фыркнув, она развернулась и с силой лягнула розовую преграду. Стена упруго прогнулась, после чего мягко оттолкнула фермершу назад, тут же восстановив форму. «И как же попасть внутрь?» – задала риторический вопрос Рарити. Все присутствующие замолчали, опустив голову. Твайлет уже 3 дня отказывалась покидать библиотеку или с кем-либо видеться. Единственным, кто беспрепятственно проходил сквозь барьер, был Спайк. Он и рассказывал беспокоящимся подругам, что с единорожкой признавать себя аликорном Твайлет отказывалась наотрез. «Все в порядке». Насколько может быть в порядке с той, над кем провели магический эксперимент, обычно добавлял он, если рядом оказывалась принцесса Луна. Но Спайк появлялся нечасто, только когда нужно было сбегать в магазин и закупить продуктов или письменных принадлежностей, то есть не чаще раза в день. Подруги продолжали беспокоиться за Твайлайт. Селестия проедать плешь сестре, что та поссорилась с ее ученицей, заодно поссорив с ней и саму Селестию, а Луна страдать. Причем не столько от постоянных нотаций сестры, сколько от того, что осталась буквально один на один со всей бумажной работой. Принцесса Ночи посчитала, что Твайлайт, вернувшись из отпуска в Кристальной Империи, да получив распоряжение новые силы и статус, быстренько разберется с бумажными завалами. Но реальность оказалась иной. Единорожка вовсе не обрадовалась паре крыльев, как ожидала Аликорн. Более того, она оказалась сильно недовольной. Недовольной настолько, что, обозвав Луну самодуршей, скрылась в библиотеке, отказываясь выходить и не впускать никого внутрь, тем самым не давая Луне объясниться и извиниться. Да, принцесса осознала, что проводить подобный обряд без осознанного согласия Твайлайт было... не очень хорошо. Но это же не повод дуться 3 дня. «Пора это прекращать», — хмуро произнесла Селестия. «Я должна поговорить со своей ученицей, успокоить ее и все обсудить. Долг наставника — быть рядом в трудную минуту, а я банально не могу попасть внутрь». «Извините». Тихий голос Флаттершай был едва слышен, но на него все же обратили внимание. «А если нам ее просто позвать?» «Барьер глушит колебания, а значит и звуки», — покачала головой Луна. «А мы громко-громко позовем», — поддержала подругу Дэш. Аликорн пожала плечами. «Теоретически, если кричать достаточно громко, часть звуков пройдет. Твайлайт не стала делать полностью непроницаемый барьер, так что... попытка не пытка». Тем временем в библиотеке Спайк сидел на полу на подушке и вяло подтягивал чай, наблюдая за Твайлайт. Всеми тремя. Первое что-то увлеченно чертило на огромном листе бумаги. Рисунок представлял дикую мешанину линий окружностей и дуг. Вероятно, в ней был какой-то глубинный смысл, но дракончику не хотелось его искать. Вторая сидела со сосредоточенным видом в центре комнаты, левитируя книги. Все содержимое библиотеки беспрестанно двигалось стройными рядами, то становясь на ту или иную полку, то слетая с нее. Больше всего это напоминало какой-то механизм. Так четко и слаженно перемещались книги. Твайлайт наводила порядок. Это всегда успокаивало нервы и приводило мысли в порядок. А так как сейчас нервы были взбудоражены сильнее обычного, то и перестановка требовалась помасштабнее, чем в пределах пары полок. Благо сил теперь хватало и на большую Кантерлотскую библиотеку. Третья свисала с потолка, кутаясь в перепончатые крылья. Перед ней парил объемный свиток, куда Твайлайт что-то быстро записывала. Итак, сделав очередной глоток ароматного напитка, начал Спайк. «Объясни, пожалуйста, почему, когда я вернулся из магазина, тебя стало много? Не то чтобы я жалуюсь, просто непонятно, на скольки готовить ужин. Вдруг тебя станет еще больше?» Спайк поражался собственному спокойствию. Обычно он в подобной ситуации паниковал бы и не знал, что делать, но последние 2 дня дракончика одолевала вялость. Он был сонливым больше обычного и с трудом мог заставить себя что-то делать. Но забота о Твайлайт была на первом месте, а так как дракончик не чувствовал себя больным, вялость не в счет, то и сочковать не собирался. «Ох, Спайк!» — начала та, что на потолке. «Понимаешь, после превращения...» — продолжила Твайлайт над чертежом. «У меня оказалось столько магических сил...» Снова Твайлайт со свитком. «Что я с трудом их контролирую», — закончила сортирующая книги. Некоторое время Спайк пытался уследить, кто именно говорит, но быстро бросил это дело из-за головокружения. Каждая Твайлайт продолжала речь предыдущей без всякой задержки, будто именно она и говорила предыдущие слова. Иногда, словно издеваясь, они говорили хором абсолютно синхронно. А так как говорила троица одно и то же, Спайк перестал следить, кто говорит, и сосредоточил внимание на том, что говорят. Целиком речь волшебницы звучала так. «У меня уже было подобное, когда я поступала в школу одаренных единорогов. Тогда я еще не осознавала, как контролировать собственную магию, и в результате она выплеснулась наружу неконтролируемым потоком. Тогда я была хоть и одаренным, но же ребенком, так что последствия были локальными. Но если мои силы выйдут из-под контроля теперь, весь Панивиль, старый и новый, окажется в области воздействия. Именно поэтому я вынуждена использовать расточительные с точки зрения магии заклинания наподобие идеального копирования. Иными словами, если я не буду стравливать магическое давление, то просто лопну и залью все вокруг. Спайк покивал с глубокомысленным видом, хрумкая очередной печенюшкой. «Это навсегда?» – спросил он, прожевавшись. «Нет, я уже привыкаю. После того, как ты ушел, был пик давления, и пришлось срочно вспоминать самые затратные из безопасных заклинания. Полагаю, вскоре я освоюсь». Дракончик кивнул, полностью удовлетворенный объяснением, и взялся за комикс. Все, что он хотел знать, он узнал. «С Твайлайт все хорошо. Явление временное, вскоре все вернется на круги своя». Так в тишине, нарушаемой лишь поскрипыванием пера с потолка и чирканием карандашами из угла, они проводили вечер, думая каждый о своем. Спайк думал, что Radiance из Power Pony очень даже ничего и остро жалел, что авторы комикса упорно не замечают такую перспективную сюжетную линию, как романтические чувства между ней и Хамдрамом. Ну как можно быть такими слепыми и не замечать очевидного? Они же просто созданы друг для друга. Твайлайт хоть и была в трех лицах, по-прежнему оставалась мысленно единой, а думала она о своем поступке, когда попросту закрылась в библиотеке, не желая никого увидеть. Прекрасно понимала, что это жеребьячество чистой воды, но иногда эмоции берут вверх даже у такой рациональной пони. И они вспыхивали вновь, как только она вспоминала о поступке принцессы Луны. Так ее обмануть? Не успела волшебница в очередной раз рассердиться, как с улицы раздались искаженные барьером голоса. «Твайлайт, выходи! Твайлайт, выходи! Твайлайт, выходи!» Пожевав кончик пера, Твайлайт обратилась к помощнику. «Спайк, будь добр, узнай, в чем дело». Кобылка и так не решалась выйти, оправдываясь тем, что должна всецело посвятить себя контролю над бурлящей магией. На то, что силы стабилизировались больше часа назад, она старалась не обращать внимания. Спайк зевнул и угукнул, вышел на улицу. Там, зевая и чуть пошатываясь, дошел до края барьера, где звук искажался меньше всего и можно было свободно общаться. Наружу он не вышел не потому, что боялся быть схваченным, а потому, что была возможность крикнуть Твайлайт, если произошло что-то срочное. Когда в ответ на призывы открылись дверь, все радостно затаили дыхание, но появился лишь Спайк. Раздался разочарованный выдох, и пони стали ждать, пока дракончик подойдет поближе. «Что-то случилось?» – спокойно поинтересовался он. «Случилось!» – воскликнула Дэш. «Он еще спрашивает. Наша подруга заперлась и не желает нас видеть. Вот что случилось!» «А, вот оно что!» – вяло ответил Спайк. «Это все? Тогда я пойду». «Да, это было грубо». Но подобные разговоры начинались каждый раз, как он появлялся в городе, и не прекращались, пока он не скрывался под защитой купола. И никакие слова не могли подействовать на пони. Они из раза в раз повторяли одно и то же. Дракончик банально устал их убеждать, что все хорошо, и Твайлайт вскоре выйдет. «Нет, постой, Спайк!» – остановила его принцесса Луна. «Я хочу поговорить с Твайлайт. Боюсь, у нас возникли некоторые...» Она покосилась на сестру. «Серьезные разногласия. И мне бы хотелось их обсудить. Уверена, Твайлайт умная пони, и мы сможем прийти к компромиссу. Так что не мог бы ты попросить ее впустить меня?» Спайк кивнул и крикнул в сторону библиотеки. «Твайлайт, принцесса Луна хочет поговорить и просит впустить ее. Ответные крики из библиотеки оказались приглушены барьером, так что полностью их понял только дракончик. До компании у входа долетели лишь обрывки вроде «синекрупая лошадь», «поцелуй мой фиолетовый», «засуни свой венценосный» и «а потом летит на». Монолог оказался долгим. Спайк стоял с каменным выражением лица, потом повернулся к нескольким шокированным пони, откашлялся в кулачок и спокойно сообщил. Твайлайт извиняется и говорит, что библиотека сейчас закрыта, а сама она чувствует себя не очень хорошо. Ничего серьезного, беспокоиться нет нужды, но встретиться с вами прямо сейчас она, увы, никак не может. Луна смотрела на него, отвесив челюсть. Из него бы вышел неплохой посол, решила принцесса, сопоставив его слова с тем, что удавалось расслышать. Интерпретация звучала куда лучше оригинала. Что ж, как видно, пока Твайлайт идти на мировую не желает. Впрочем, у принцессы есть в запасе пара трюков. Возможно, новая принцесса магии хочет благодаря своим силам уклониться от общения в реальном мире. Но в мире снов совсем иные правила. И сегодня же ночью Луна поговорит с Твайлайт, хочет ли та этого или нет. В конце концов, эту комедию пора прекращать. Тем временем, мимо группы, не обращая внимания на собравшихся, прорысила серая пегаска с почтальонскими сумками. Она проследовала к библиотеке и, естественно, уткнулась носом в розовую прозрачную стенку. «Почта!» — воскликнула она, после чего поскользнулась, неловко взмахнула крыльями и рухнула, поднимая в воздух кучу снега. Когда снежная пыль улеглась, смущенно отряхивающаяся пегаска оказалась стоящей по ту сторону барьера. «Ты... как это?» — удивился Спайк. «Ой, хе-хе!» — смущенно хихикнула почтальонша. «Это я случайно!» И тут же обеспокоенно спросила. «Я ничего не сломала?» Спайк с одной стороны и принцесса Луна с другой все внимательно осмотрели и пришли к выводу. «Нет, барьер цел и невредим». «Вот и славно!» — улыбнулась пегаска и зашагала к двери. «Твайлайт, пришла газета с новостями из Кристальной Империи! Ты не поверишь!» «Твой брат на первой полосе!» «Нет!» Рарити чудом не расплющилась о купол, но безрезультатно. «Дёрпи, нет! Она не должна этого видеть!» Но кобылка её не услышала. Она уже входила в библиотеку, одновременно извлекая из сумки заветную газету. Через полминуты из дерева раздалось громогласное «Что?» и библиотека взлетела на воздух. Вместе с куполом. С приходом в Панивиль настоящей зимы Рабидус столкнулся с неожиданной проблемой. Ужасающей с его точки зрения теплоизоляции дома. Он и раньше замечал, что прогретое камином помещение выстывает неоправданно быстро, но теперь это стало насущной проблемой. Если стены худо-бедно удерживали тепло, то через щели меж оконной рамой и стенкой оно улетало натурально со свистом. Неплотная входная дверь и отсутствие коридора также не улучшало ситуацию. По словам Лиры, это не было чем-то особенным, по крайней мере в Панивилле это было общей проблемой пони, причем сами они так не считали. Под дверь подкладывали коврик, иногда сворачивая его валиком. Окна занавешивали от сквозняков шторами, грелись у каминов. И это было тем удивительнее, что пони плохо переносили сквозняки. То есть просто низкая температура была для них хоть и неприятна, но не страшна. Зато сквозняк мог подорвать здоровье даже такого крепыша, как Биг Мак. Почему при этом в Эквестрии настолько наплевательски относились к сквознякам в собственном доме, было непонятно. Рабидуса это, разумеется, не устраивало, и человек решил исправить ситуацию, отправив винил на кухню варить овсяную кашу. Сам он в это время занялся входной дверью, избавляясь от зазоров между дверью и косяком с помощью прокладки из толстой ткани. «Рабидус», — неуверенно сказала Октавия. «Я ни в коем случае не ставлю под сомнение твой интеллект или вменяемость, но зачем ты позволил... Нет, попросил Винил что-то приготовить?» «Эй, что за намеки?» — возмутилась Скрэч, входя в прихожую. На ее спине, на сложенном полотенце, балансировала кастрюля с варевом. «Хотя да, мне тоже интересно». Человек подошел к единорожке, снял кастрюлю, с внимательным видом помешал кашу и удовлетворенно кивнул. «То, что надо. Так зачем тебе нужна овсянка моего приготовления?» — не отставала единорожка. «Что за странные вопросы?» — искренне удивился Рабидус и зачерпнул полную ложку серой, влажно-блестящей гущи, больше похожей на разновидность пластика, нежели на еду. «И я собираюсь это есть». Не успел он даже попытаться поднести ложку ко рту, как Октавия кинулась на него, резким ударом выбивая ложку. Винил обхватила его ноги, одновременно отпихивая кастрюлю подальше. «Я не знаю, что случилось, но суицид не выход!» — взволнованно воскликнула серая кобылка, с отчаянием во взоре заглядывая человеку в лицо. «Даже если жизнь не мила, можно выбрать и менее мучительный способ покончить с собой», — вторила Винил. «Девочки, я пошутил», — тихо-тихо пробормотал совершенно ошарашенный Рабидус. «Я не собирался это есть». «Честно-честно». Что ни говори, но такой реакции он точно не ожидал, особенно от самой Винил. Человек ласково провел руками по гривам поняш, и они осторожно его отпустили, но настороженность из взглядов не пропала. «Я как-то исследовал образец стряпни Винил», — начал объяснять Рабидус. Он поднял кастрюлю и вновь заработал ложкой, энергично перемешивая содержимое. И, признаться, был поражен результатами. Овсяная каша после окончательного застывания приобретала свойства бетона. На нее не влияла ни вода, ни солнечный свет. Ее отказывались есть не то что грызуны, насекомые. В то же время, находясь в условно жидком состоянии, она была достаточно густой, липкой и вязкой, чтобы склеить между собой несколько камней. Пока он говорил, Октавия удивленно смотрела на подругу, в то время как та все больше задирала нос, словно Рабидус ее расхваливал в хвост и в гриву. «Я уверен, что таких результатов невозможно добиться обычными кулинарными методами», — продолжал маг. Но магии так и не уловил. «Склоняюсь к мысли, что это была задействована какая-то алхимическая реакция. Но тут я профан». «Винил, что ты туда намесила?» — подозрительно спросила серая кобылка, когда человек замолчал. «Секрет фирмы». Подруга поиграла бровями и повернулась к Рабидусу. «И все же, зачем тебе понадобилось это вещество? Каша?» Рабидус прекратил месить содержимое и подошел к окну. «Винил, не поможешь?» — обратился он к пони. Та охотно подошла и с интересом посмотрела на человека. «Каша уже остыла, так что не обожжешься. Бери ее и промазывай окна, так мы избавимся от сквозняков». «Уверен?» — с сомнением спросила единорожка. «Раньше она таким не занималась. Чего только в студенческие годы не было, вплоть до разрисовывания по пьяни стен королевского дворца. Но кашей окна намазать — это впервые!» «Уверен!» — кивнул Рабидус. Винил пожала плечами и зачерпнула немного серой массы. И вправду, уже не горячо. Она осторожно понюхала кулинарный шедевр. Против ожиданий пахло неплохо. В смысле, вообще никак. «Ну, если ты так говоришь», — вздохнула единорожка и широким взмахом передней ноги размазала массу по оконному стеклу. «Хотя не представляю, как это поможет избавиться от сквозняков. Да и темно будет». Не успела пони войти во вкус, как ее оттащили от окна. Скрэч с удивлением посмотрела на Рабидуса, поспешно оттирающего стекла. Винил. Октавия вздохнула. Мне кажется, Рабидус имел в виду замазать щели, из которых дует, а не стекла. Знаешь, подумав, решила Скрэч, а ведь твои слова не лишены смысла. Черногривая пони тихо застонала и начала подавать пример, аккуратно промазывая периметр рамы. Рабидус облегченно вздохнул. Хоть кто-то пользуется головой не только для еды. И вернулся... в Люмадевис. Мир снов встретил привычным видом лоскутного одеяла. Множество никак не связанных между собой участков пространства, заполненных как обычными домами, так и горами или лесами. Так видел его сторонний наблюдатель в лице принцессы Луны. Пока был вечер, и немногие пони уже спали, поэтому сонный вариант Панивиля не сильно отличался от оригинала, разве что более тусклым. Но то тут, то там уже появлялись новые пятна снов. Сновидения растекались вокруг спящего, преображая Люмедевис, и пони оказывался в своем сне. Принцесса рассеянно шла меж островков, не обращая особого внимания на содержание. Это были спокойные сны, от них шла волна покоя. Если появится ночной кошмар, луна мигом это почувствует. И это относилось не только к сновидениям Панивиля. Для мира снов не существовало расстояний, и страж может перенестись от одного конца Эквестрии в другой за один шаг. Но эта ночь была тихой, даже впечатлительные же ребята спали спокойно. Впрочем, она только начиналась. Что еще будет впереди? Луна посмотрела в сторону огромного серого дерева и убедилась, что Твайлайт еще не спит. Значит, есть время немного погулять. Одной из забав ночной принцессы было угадывание содержания сна по одним лишь колебаниям. Отличить веселый сон от страшного труда не представляет, а вот угадать подробности – это куда интереснее. Луна закрыла глаза и закружилась на месте, не глядя, выбирая сон. «Очень теплый и солнечный, пропитан ароматом травы и яблок. Скрипят колеса, болтают пони. Частый смех». Луна улыбнулась. Наверняка старшая из Эплов смотрит сон о своей молодости. И верно, на фоне строящегося Панивиля задорно скачет юная кобылка нежно-зеленого окраса, немного старшая меткоискателей. Довольная собой, луна вновь крутанулась, выбирая новый сон. Тихо играет Гуч-Жен, слышен шорох шелка и плеск воды. Чувствуется аромат особых масел, легкий аромат благовоний. Лотус и алоэ видят один сон на двоих. Хоть они и близняшки, но это редкость. Во сне они не работницы спа, а его клиентки. Причем не просто клиентки спа-салона, а какие-то очень избалованные пони, за которыми ухаживают невидимые слуги, выполняя все их прихоти, будь то массаж или даже сэндвич с обрезанной корочкой. Луна тихо смеется. Хоть кобылки и мечтают втайне, чтобы за ними поухаживали, но с трудом могут вообразить, что же такого потребовать. Принцесса поугадывала еще несколько раз, ожидаемо выигрывая. Сказывался внушительный опыт. Потом внимание привлек один из снов, разлившийся во дворце. И это был вовсе не сон кого-то из стражи или прислуги. Нет, это был сон сестры. Луна не часто заглядывала в сны Селестии, но сегодня ей стало любопытно. Дневная принцесса была во взрослом теле. Она лежала на ковре в личной комнате Контерлотского дворца и благодушно наблюдала за игрой двух же ребят. Фиолетовая единорожка с синей гривой и желтая единорожка с желто-красной. Первая, естественно, Твайлайт, вторая, вероятно, Сансет Шиммер. Луна не была лично с ней знакома, но многое слышала от сестры. что юная, но амбициозная единорожка предала уроки Селестии, предала надежды, возложенные на нее. А еще Луна знала то, что Тия никогда не говорила вслух. Она очень скучает по шумной и вздорной кобылке, не похожей на Твайлайт, но не менее любимой. Она не раз заставала сестру, смотрящей в камень вероятностей, когда та наблюдала за бывшей ученицей в ином мире. Принцесса ночи опустила голову. Сансет покинула наставника, а теперь и Твайлайт не желает с ней общаться. Та самая Твайлайт, что писала любимой принцессе каждую неделю, при том, что даже родителям письма были не чаще раза в пару месяцев. И виновата в этом Луна и ее поспешные решения. Аликорн закусила губу и решительно направилась к библиотеке, благо та начала меняться под действием сна. И это был сон именно Твайлайт. Дерево почти не изменилось, разве что покрылось листвой. Луна подходила спокойно, мысленно проговаривая все то, что сообщит Твайлайт. Принцесса не боялась, что, проснувшись, единорожка все забудет или примет за обычный сон. Луна могла влиять на сонную реальность в достаточной мере, чтобы уплотнить ее до подобия обычного мира. Но произнести заготовленную речь так и не удалось. Разумеется, барьера вокруг дерева здесь не было, однако принцессу поджидало другое препятствие. Огромный дракон, охраняющий библиотеку от незваных гостей. Ящер возвышался над дубом, поблескивая фиолетовой чешуей. Луна не сомневалась, что это Спайк, но не могла понять, как он здесь оказался, да еще в таком виде. Однако теперь он выглядел взрослым драконом, причем правильно сформировавшимся, а не разросшимся под действием сильных желаний или накачки магии. И что еще важнее, он был не во сне Твайлайт и не в своем собственном. Он был на уровне стража, то есть на уровне реальности самой Луны. Когда принцесса попыталась пройти в сон Твайлайт, Спайк, спокойно дремавший до этого, открыл глаза и, выгнув шею, опустил голову. Один его глаз был больше ее головы. Размер оппонента не испугал Луну. Она и в реальном мире не проиграла бы ящеру таких размеров в бою, не говоря уж про родной Люве де Вис. Но ссориться не хотелось. «Твайлайт не желает тебя видеть», — прозвучало в голове. Спайк не стал использовать голосовые связки. Оно и к лучшему, при таких-то размерах. «Приходи позже и в настоящем мире», «Не крадись через заднюю дверь! Имей достоинство!» Принцесса вспыхнула. «Что эта ящерка себе позволяет?» «Не забывай, Спайк!» — сдерживая себя, проговорила Луна. «Я правительница Эквестрии, и я хозяйка этого мира. Для меня он не менее реальный, чем мир Яви. А теперь уйди с дороги!» Аликорн сделала шаг вперед, но была вынуждена остановиться, когда перед ней резко опустилась когтистая лапа. «Нет!» — дракон угрожающе оскалился. «Пока на то не будет воли Твайлайт, ты ее не увидишь. Ты смеешь препятствовать мне? Правительнице Эквестрии?» — словно не веря спросила Луна. «Я дракон, не пони. Я не служу никому. Я оберегаю сестру. Ты не пройдешь!» Спайк вонзил в землю ноги, и пространство сна содрогнулось. Луна была вынуждена отойти. Она не понимала происходящего. Спайк еще малыш. У него не должно быть такой силы, чтобы влиять на Люме де Вис. Более того, у драконов просто нет подобной магии. Но тем не менее, он стоит перед ней, готовый дать бой, если понадобится. Аликорн скривилась. Она не сомневалась, что победит дракона. Но отмутузив Спайка, принцесса поставит жирный крест на возможности примирения. Единорожка была привязана к дракончику едва ли не сильнее, чем к родному брату, и ни за что не простит подобного. Принцесса Ночи решила отступить. Словно поняв ее намерение, Спайк тут же успокоился, закрыл глаза и задремал. Что-то в таком поведении казалось знакомым. Уже отойдя на приличное расстояние, Луна едва не выругалась вслух. Она поняла все, и откуда у Спайка такие возможности, и что показало знакомым. Это было ее собственное заклинание. Еще до ссылки принцесса Ночи создала заклинание ночного стража, должного оберегать Люмедевиз тогда, когда сама Луна этого делать не могла. Предполагалось, что этим займутся специально обученные пони, но все так быстро закрутилось. Ссора с сестрой, Найтмэр Мун, ссылка, что проект остался незаконченным. Должно быть, Селестия закончила заклинание и поместила его в Спайка, чтобы тот охранял Твайлайт по ночам. Ведь Луны тогда еще не было. Малыш, вероятно, и не подозревает о том, что является стражем. Что же, это объясняет, куда уходит прова энергии из кристаллов, что он постоянно жует. «Селестия, ну ты и перестраховщица!» Луна вздохнула, понурив голову, и зашагала прочь. Работу по охране снов никто не отменял. Вскоре она почувствовала жар от сна молодоженов и направила копыта в ту сторону. Ей было просто необходимо отвлечься. «Сестренка, с тобой все хорошо?» – спросила Свитибель у Рарити, когда та в третий раз запнулась о стул, пока готовила завтрак. «Да, конечно, моя дорогая. Со мной все хорошо», — улыбнулась единорожка младшей сестренке. Жеребенок смерила ее недоверчивым взглядом, но ничего не сказала. Рарити вовсе не была уверена, что ей поверили. При всей детской наивности Свити очень чутко ощущала, когда говорят неправду. «Ой, милая, посмотри!» — Рарити заметила несколько мутных пятен на крупе сестры. «Как раз там, где обычно у пони бывают кьюти-марки. Краска опять сходит». Кобылка инстинктивно прикрыла пятна копытцем и смущенно уставилась в тарелку. «Ты приготовишь еще красящего состава?» — не поднимая глаз, попросила она. «Разумеется, милая». Рарити чмокнула сестренку в макушку и направилась в ванную комнату. Зазвенели склянки, и единорожка вышла, размешивая в тарелочке густую белую массу. «Вот, 5 минут постоит, и можно наносить», — Свити благодарно улыбнулась. «Но ты должна понимать, хотя краска и очень стойкая, больше чем на 3-4 дня ее не хватит, а учитывая неприятности, в которых твой круп обычно оказывается, этот срок можно смело сокращать минимум вдвое». Единорожка погладила сестру по гриве. «Может, все-таки расскажешь подругам?» Свити отрицательно мотнула головой. «Нет, я подожду их. Шила в мешке не утаишь». Рарити поставила на стол миску с овсяным печеньем, на которое Свити смотрела на протяжении всего завтрака. «К тому же о твоем маленьком секрете знает Винил». «Она обещала молчать», — с набитым печеньем ртом ответила кобылка. «Ох, я уже давно знакома со Скретч». Единорожка села напротив сестры и опустила голову на скрещенные копыта. «И поверь мне, она не самый надежный хранитель секретов. И не хочу сказать, что она болтушка или намеренно их разбалтывает. Просто она...» Пони грациозно повела ногой, подбирая подходящее выражение. «Может случайно ляпнуть. Она из тех пони, что сначала болтает, потом отгребает и лишь после этого иногда думает». Рарити на минуту задумалась, после чего встрепенулась. «А ты случайно не знаешь, из-за чего именно она и мисс Октавия переехали в дом Лиры?» – спросила она. «Может, Скуталу что-то слышала?» Свитибель задумалась, перебирая в памяти все, что она слышала. «О, вспомнила!» — радостно воскликнула она. «Мисс Винил говорила, что они будут делать развратный табунчик. Или как-то так». Рарити покраснела и посмотрела в большие наивные глаза сестры. «Ты уверена, что расслышала все правильно?» «Ага, мисс Винил так и сказала. Правда, мисс Октавия ее потом отругала». «Вот об этом я и говорила. Винил любит болтать. Она пошутила, я уверена». «Ага, не стала спорить юная кобылка. А что это такое? Мне так и не объяснили». Рарити запунцевала до ушей и поспешно подала сестре стакан молока. «Неважно. Спросишь у мамы, когда они с папой вернутся. А теперь беги, а то опоздаешь в школу». Светибель пожала плечами и поспешила на улицу, про себя решив, что сегодня же спросит у мисс Черрилли о значении неизвестного термина. Ведь мисс Черрилли такая умная пони, она наверняка знает. Когда за жеребенком закрылись двери, Рарити бросила взгляд на журнальный столик, на котором лежала газета. Единорожка так и не решалась прочитать статью. Газета лежала неразвернутой, виден только заголовок первой полосы. «Происшествие на параде в честь королевы Кризалис». Каждый раз, как Рарити подходила к столику, намереваясь прочесть злосчастную статью, колени начинали дрожать и подгибаться. Она в очередной раз протянула дрожащее копытце. И тут раздался стук в дверь. Пони пискнула и припала к полу, невольно подражая Флаттершай. Дверь открылась, и показалась голова Спайка. «Рарити, у тебя все хорошо? Я слышал какой-то шум». Кобылка поспешила подняться и сделала вид, что просто искала пуговицу, закатившуюся под стол. «Да, все хорошо, Спайк. Ты что-то хотел?» «Твайлет попросила тебя зайти», — улыбнулся дракончик. Рарити вздрогнула. «Ей уже лучше?» – стараясь не показать своего состояния, спросила кобылка. Дракончик задумчиво почесал нос. «Я бы сказал, что вечером она уже была вполне спокойна. Рарити по возможности незаметно облегченно выдохнула. Но перед сном решила почитать газету». Спайк зевнул и сонно покачнулся. «Так и не ложилась. Частично». Вероятно, опять до утра шарилась по справочникам и энциклопедиям, разгадывая кроссворд. Единорожка нервно рассмеялась и вышла следом за Спайком. Дракончик топал с деловитым видом, но время от времени зевал, прикрывая рот. «Спайки-вайки, ты себя хорошо чувствуешь? Что-то очень сонным кажешься?» – спросила кобылка. Спайк успокаивающе помахал лапой и зевнул еще шире. «Тебе нужно бывать на свежем воздухе, ты выглядишь совсем бледным». Сказав это, она внезапно поняла, что Спайк и в самом деле был бледным. Фиолетовые чешуйки побелели и были словно запыленными, а зеленый гребень наполовину обвис, также потеряв насыщенность цвета. В целом Спайк производил впечатление заболевшего. Но тогда почему Твайлайт не оставила его в постели, а отправила за Рарити? Неужели она не заметила состояние своего помощника? «Я в норме. Спасибо, что беспокоишься». Спайк обернулся с улыбкой, но вновь покачнулся, чудом удержав равновесие. Рарити в эту норму это верила все меньше. Так, переживая за дракончика, кобылка и не заметила, как дошла до розового купола, по-прежнему накрывавшего библиотеку. Никого перед барьером в это время не было. Только наверху Дёрпи и Дэш лепили снеговика. Снежный пони, парящий на полупрозрачном куполе, выглядел... необычно. И даже в чем-то пугающе. Впрочем, творцы выглядели довольными своим шедевром. Рарити подошла к розовой стене и коснулась ее копытом. Никакого сопротивления не было. Нога свободно прошла внутрь. Единорожка прошла сквозь барьер, совсем ничего не ощутив. «Эй, ты прошла!» – раздался сверху за спиной радостный голос Дэши. «Отлично! Хватай за хвост эту яйцеголовую и тащи на улицу! Если она продолжит дуться, то будет похожа на воздушный шар! Уж мы-то ее растрясем!» «Я постараюсь», – кивнула Рарити, вовсе не уверенная, что разговор будет о Твайлайт. Перед входом она на секунду замерла, глубоко вдохнула, потом медленно выдохнула, гордо вскинула голову и, нацепив милую улыбку, толкнула дверь. «Привет, Твайлайт! Давно не виделись», — поздоровалась она, вложив каплю укора в последние слова. «Здравствуй!» Фиолетовая Аликорн подошла к единорожке и обняла ее. «Прости, что заставила поволноваться. Со мной все хорошо». «Уже». Твайлайт провела подругу к столику, на котором все было приготовлено к чаепитию. Рарити благодарно кивнула, принимая приглашение. «Скажи, Твайлайт, со Спайком все хорошо?» — понизив голос, спросила единорожка. «Он выглядит усталым и...» Она повела копытом, подбирая слова. «Обесцвеченным. Не переживай, Спайк здоров. Это временное явление, через несколько дней он будет в порядке. Но ты права, на некоторое время ему лучше побыть в покое». «А что с ним не так?» Твайли чуть прищурила глаза. «Все хорошо, позже он сам тебе расскажет, если захочет. Не желаешь пирожное?» Рарити кивнула. Хотя она и верила Твайлайт, некоторое беспокойство в душе оставалось. Все же это был ее Спайки-Вайки, но впереди ждал разговор совсем по другому поводу. Она это чувствовала. Некоторое время они просто болтали о всяком, и единорожка уже решила, что буря миновала. «Да, кстати», словно только что вспомнила, Твайла достала газету. «Ты уже читала?» Рарити замерла, лишь капельки холодного пота побежали вдоль позвоночника. «Нет, как-то не нашлось времени». «Ясно», не переставая улыбаться, кивнула Твайлайт. Оказывается, на параде, что так долго и усердно готовила Пинки Пай, произошел один казус. «Вот как? Досадно. Ничего страшного». Аликорн развернула газету. «Парад из-за этого не прервали. Все решили, что так и было задумано. Я поначалу решила, что такие выходки в стиле Дискорда и серьезно с ним поговорила. Он признал, что вина частично лежит на нем». «А ты ничего не хочешь рассказать?» Губы Рарити задрожали, и она разревелась. «Прости меня, Твайлайт! Я не хотела, чтобы так все вышло!» Всхлипывая, произнесла единорожка. «Я... глупая пони!» Она повесила голову. «Если ты решишь разорвать нашу дружбу, я пойму!» Рарити зажмурилась и сжалась, ожидая жестоких слов, коих по собственному разумению заслужила с лихвой. Но внезапно обнаружила себя в объятиях. Твайлайт крепко обняла ее передними ногами и крыльями, а платком при помощи магии утирала слезы. «Неужели ты решила, что из-за этого наша дружба может разрушиться?» — укоризненно спросила она. «Я не вижу, что ты сама ужасно страдаешь от содеянного. Я не держу на тебя зла, и поверь, не собираюсь разрывать отношения». Все еще всхлипывая, Рарити несмело улыбнулась. «Правда? Конечно, мы же подруги. Но если бы ты сразу обо всем рассказала, можно было бы обойтись и без этой шумихи». «Прости», — кобылка опустила голову и прижала ушки. «Я вначале испугалась, а потом все так завертелось, что я просто не успела». Твайлайт еще раз прижала кобылку к себе, после чего вернулась на свое место. «Не переживай, может оно и к лучшему». Рарити удивленно уставилась на Аликорна. Как ни удивительно, этот эксцесс прошел скорее во благо, нежели во вред. Твайлайт протянула Рарити газету. «Я отметила несколько мест. Прочти, пожалуйста». Не понимая, что она имеет в виду, Рарити развернула газету, глазами отыскивая подчеркнутые места. «Теперь я еще больше уважаю нашего принца», — заявила нашему корреспонденту Литл Скитлс, простая домохозяйка. На вопрос «почему?» она ответила: «Теперь я уверена, что нами руководит настоящий жеребец». Мне, как студентке-политологу, долгое время не удавалось понять, что же собой представляет так называемый способ власти, но теперь я точно знаю, что сказать преподавателю. «Теперь я спокоен за государство. Теперь я знаю, у нас есть что показать агрессору». Как сообщают из пресс-центра дворца, королева Роя Зеленой Долины была в полном восторге. Переговоры о сотрудничестве прошли гладко, в теплой дружественной атмосфере. По непроверенным данным, посольство Перевертышей ведет переговоры с устроителем парада о приобретении ростовой куклы принца. Рарити отложила газету и уставилась на Твайлайт. Та пожала плечами. «Что сказать? Мой брат стал еще популярнее среди народа». «Ага», — несколько заторможенно отозвалась Рарити. В голове у нее царил полнейший бредлам. Кобылка встала и направилась к выходу. На душе было так легко и хорошо, что хотелось петь. Чувство вины, терзавшее ее вот уже довольно давно, наконец исчезло. И только одно было плохо. На всех фотографиях с парада присутствовал черный прямоугольник цензуры. Большой прямоугольник цензуры. На каждой фотографии. Несмотря на все душевные терзания, через которые она прошла, Рарити так и не удалось взглянуть на чудо-куклу во всей красе. Это было... досадно. Твайлайт проводила подругу до двери и вернулась к столу. Она достала тетрадный листок в линеечку и с ехидцей в глазах посмотрела на него. Там был нарисован Дискорд. Дух хаоса ползал по листку, используя разлиновку как лестницу и ощупывал свою двухмерную тюрьму. «Вот видишь, Рарити сразу признала свою вину и извинилась», — произнесла Аликорн, обращаясь к рисунку. «Это послужит тебе уроком. Даже если пони совершает ошибку, она это всегда признает. А ты не хочешь извиниться?» «Я не собираюсь извиняться за невинную шутку». Дискорд скрестил лапы на груди. Затем достал карандаш и нарисовал шезлонг, на котором тут же и развалился. «Я дух хаоса, и если иногда не буду вносить в вашу скучную размеренную жизнь щепотку хаоса, то попросту завяну». В подтверждении этих слов его хвост безвольно обвис и рассыпался сухой листвой. «Как, впрочем, и вы сами, стимулирующая встряска просто необходима для правильного жизненного тонуса. А теперь выпусти меня отсюда». «Хорошо», — не стала противиться Твайлайт. «Сразу же, как ты извинишься. Ты вообще не слушала? Выпускай меня. Я дух хаоса, и меня нельзя удержать с помощью магии. Даже объединенные силы Селестии и Луны этого не могли». «Ну да, это ужасно сложно», — кивнула Твайлайт. «Если бы не твое собственное дурачество, мне бы ни за что не удалось запихнуть тебя в бумагу. Даже на удержание я трачу столько энергии, что пришлось развеять двойников. Можешь собой гордиться, твоя сила и впрямь беспрецедентна». Дискорд фыркнул и отвернулся. «Я расскажу Флаттершай, как ты меня обижала». Он демонстративно надулся. «А я, кто виновник происшествия на параде?» «Заложишь Рарити? Свою подругу?» «Вот ты ябеда! Я был лучшего о тебе мнения!» — театрально воскликнул Драконикус, патетично вскидывая голову и прикрывая ладонью глаза. «Паяц!» — резюмировала Твайлайт. Потеряв к листку интерес, она подошла к окну и развеяла заклинание барьера. С улицы раздался панический вопль Rainbow Dash. «Стой! Куда?» И на землю упал снеговик, чудом оставшийся невредим. К нему подлетели две пегаски и с обеспокоенным видом осмотрели на предмет возможных травм. Не обнаружив таковых, повязали на шею снежного пони полосатый шарф и полетели в сахарный уголок отогреваться. Перед отлетом Дэш обернулась к библиотеке и подмигнула единорожке. Твайлайт тем временем смотрела в небо, мысленно репетируя предстоящий разговор с принцессой ночи. Как это часто бывает, мысли были прерваны ворвавшейся гиперактивной розовой кобылкой. «Эй, Твайлайт, ты наконец-то бросила хандрить, а это значит время устроить грандиозную вечеринку. У меня тут внезапно образовалось неприлично много битов, так что мы просто обязаны славно погулять и развеяться. Ведь последняя вечеринка была Грангала-Пингала, и она была такой скучной, что я это и вечеринкой назвать-то не могу. Прямо званый прием какой-то, а не праздник. Никакого удовольствия. В общем, сегодня вечером я тебя жду, не опаздывай. Спайка не забудь прихватить, Если перед началом линьки у него будет хорошее настроение, то все пройдет быстрее и проще». Все это она протараторила, не переставая скакать вокруг Твайлайт. Наконец кудряшка остановилась напротив Аликорна и растянула мордашку в широкой улыбке. «Я рада, что тебе лучше! Я так скучала без тебя!» Пинки порывисто обняла Твайлайт и схватила листок с Дискордом. «Я это позаимствую! Он обещал помочь! Пока! Не опаздывай!» Пинки Пай вылетела за дверь. Твайлайт тепло улыбнулась и улеглась на пол, поджав ноги. Она тоже скучала по подругам и наставнице, но ей не хотелось испортить отношения, случайно сорвавшись на них. Из-за буйства магии перепады настроения новоявленного Аликорна были такие, что страшно представить. Теперь все хорошо. Пришло время и ей извиниться за неподобающее поведение. А на вечеринке, в расслабленной атмосфере, сделать это будет проще. Так она думала. Пинки, признанный мастер, устроитель вечеринок, как никто другой знала опасность самоповторов. Именно по этой причине она для каждого своего мероприятия, наряду с традиционными танцами и закусками, придумывала что-нибудь новенькое. Особенно розовая пони любила шутливые конкурсы, где, по сути, нет проигравших, но есть много веселья. Сегодня кудряшка задумала небольшое соревнование между носительницами элементов гармонии, оставив для Твайлайт место судьи. Не все пони сразу согласились участвовать в задумке Пинки, но розовая кобылка смогла их уболтать. И вот когда собравшиеся гости успели поприветствовать друг друга, попробовать закуски и даже разок станцевать, пришло время конкурса. Музыка стала тише. Свет померк, оставив освещенным лишь небольшой участок в центре зала. Собравшиеся пони вполголоса переговаривались, обсуждая новую идею Пинки и загадывая победителей. Перед Твайлайт в ряд выстроились ее подруги, и Аликорн начала отбор, комментируя претендентов. Публика притихла, внимая ее словам. «Флаттершай». «О, как мягко! И так приятно пахнет мятой!» Твайлайт глубоко вдохнула и еще раз ткнулась носиком. «Спасибо, Твайлайт!» Польщенно зарделась Флаттершай. «Не очень приятно!» «Рейнбоу Дэш!» Аликорн перешла к Пегаске. «Не обижайся, но на вкус суховато! Не помешало бы чуть-чуть мягкости!» А листу нравится, пожала плечами Дэш и не думая обижаться на слова подруги. Рарити, на ощупь прямо нежный бархат, не слишком мягкая и не очень жесткая. А как тебе удалось добиться такого чистого цвета? Рарити довольно вскинула голову и хитро подмигнула Твайлайт. Эпплджек, Аликорн втянула сладкий яблочный аромат и ткнулась носиком. «Чудесный запах, золотистые и такие упругие. Просто чудо!» «Это точно подруга!» — с широкой улыбкой прокомментировала фермерша. «Вот такие у меня булочки!» «Пинки!» — Твайлайт перешла к последней конкурсантке. «Такие мягкие и пышные! И еще этот аромат ванили! Как тебе удалось добиться такого объема?» «Путем долгих тренировок, глупышка!» – задорно рассмеялась пони. «Чтобы получить идеальную форму, не упустив из вида мягкость и аромат, нужно хорошенько постараться!» «Верно, девочки?» – обратилась она к остальным конкурсанткам. Те в ответ дружно закивали. «Итак, что скажешь? Кто победил? У кого лучше?» Твайлайт в раздумьях прошла перед подругами и уселась на пол между ними. «Не могу выбрать», – признала она. «Все по-своему хороши». «Даже у меня?» — ласково прищурилась Рейнбоу. «Даже у тебя?» — кивнула Твайлайт. «Извините, девочки, но я не могу такое судить. Если бы это был конкурс ассе или математическое соревнование, то я бы смогла выбрать победителя по ряду объективных признаков, но тут все так субъективно». «Твай!» — Пинки размеренно покачала головой. «Никто и не требует объективности. Просто скажи, кто тебе больше понравился, и все!» Твайлайт оглядела подруг и, на секунду прикрыв глаза, признала. «Если быть субъективным, Флаттершай». Пегаска тихо пискнула и прикрыла крыльями отчаянно покрасневшую мордочку. Она уже хотела было скрыться в углу от внезапно всеобщего внимания, но подруги разом подхватили ее и подбросили в воздух. «Ура, Флаттершай! Победителю конкурса на лучшую сдобную булочку!» Остальные пони быстро присоединились к веселью, с удовольствием качая победительницу и параллельно дегустируя конкурсные кулинарные изделия. Как и предсказывала Твайлайт, у каждого пони оказался свой фаворит, и Дэш тоже получила долю внимания. «Эх, надо было тоже поучаствовать», — вздохнула Винил, подключая к колонкам свой пульт вместо патефона Пинки. «Винил, твоим булочкам разве что гвозди заколачивать», — напомнила подруге Октавия. «Это было только раз», — возмущенно тряхнула гривой единорожка. «С тех пор я все поняла и многое переосмыслила». «А почему ты отказалась?» «Я неважно готовлю», — ровным голосом ответила Мелоди. «Насколько неважно?» — сладким голосом спросила Винил. «Если честно, я не припомню в твоем исполнении ничего серьезнее салата и сэндвичей». «Это так важно?» В голове Октавии послышалось недовольство. Она чувствовала, что дает подруге новый повод для подколок. «Мне казалось, что тебе нравятся мои... салаты и сэндвичи». «Эй, подруга, не заводись!» — вскинула копыта Винил. «Я не хотела тебя обидеть, честно. Просто спросила». Тут единорожка быстро оглянулась по сторонам и склонилась к уху подруги. «А ты знаешь, что Рабидус учит Скуталу готовить?» «Ну да, она как-то упоминала». Октавия сделала вид, что не заметила, как Винил сменила тему. «Нет, я не про то. Он ее всерьез учит готовить. Только она, кажется, и сама этого не понимает. В смысле, как игра. Наверное, помнишь, как учат нотам песенками?» «Помню, но не всем пони эти песенки помогают запомнить ноты». Октавия в упор посмотрела на подругу. Та мило улыбнулась и шаркнула ножкой. «Ладно, оставим это. Но разве Рабидус не отказался обучать всех, кто просился в ученики?» «Я тоже удивилась». Винил запустила музыку и продолжала уже громче. «Но факт остается фактом. Скуталу отлично готовит. Я сама пробовала». Октавия молча кивнула. Ей не хотелось перекрикивать музыку. Некоторое время она просто слушала составленную скретч композицию, признавая, что некоторая мелодичность в ней все-таки присутствует. Хотя при первом ее знакомстве с музыкой Винил, Мелоди и восприняла ее как мозгоразрывающий шум. Но долгое общение с такой подругой не могло не оставить следа в музыкальных пристрастиях даже столь консервативной пони. Пинки, убедившись, что всем гостям достаточно весело и вкусно, направилась к столам с вкусняшками. Возле одного из них на полу, скрестив ноги, сидел Рабидус и смаковал кремовую булочку. Человек при общении с группами пони часто садился на пол, чтобы не возвышаться над остальными. Так было проще общаться ему и пони. «Ну как тебе?» – спросила Пинки. «Нет слов», – с довольной улыбкой ответил Мак. «Все вкусно». Тут он заметил кусочек крема, налипший на нос, и попытался его слизнуть, но язык человека оказался недостаточно длинным. На помощь пришла Лира, сидевшая рядом. Кобылка, ничуть не смущаясь, смахнула крем языком, заодно облизнув и все лицо. «Лира, не при всех же!» – смутился Рабидус. «Эй, ты смотри, как надо!» – воскликнула Пай. Кобылка мазнула себе по носу кремом и тут же начисто слизнула его. Судя по длине языка и ловкости, с какой она им работала, она могла достать и до своего лба. «А почему у тебя в ресторане так мало десертов?» – внезапно спросила Кудряшка. «Мне бы хотелось попробовать все-все-все, что продают в твоем мире». «Все, что продают?» – Рабидус задумался. «Не уверен, что смогу найти в Эквестрии нужные эмуляторы и стабилизаторы. В Впрочем, кое-что из кондитерских рецептов своей родины я помню, но это не современные рецепты. «Неважно!» Глаза Пинки загорелись, и она в предвкушении зацокала передними копытцами. «Когда дегустация?» «Не так быстро. Если я вспомню рецепт, то это еще не значит, что смогу его воплотить. Нужно потренироваться. В любом случае, даже при самом лучшем раскладе, мне не удастся соперничать с выпечкой сахарного уголка». «Глупенький!» — хихикнула кобылка. «Незачем соперничать. Все знают, не бывают одинаковых тортиков у разных кондитеров. И я хочу попробовать твоих». «Правда, Рабидус, ты так редко готовишь что-то сладкое», — поддержала Пинки Лира. Это был финальный аккорд. Человек сдался, пообещав в ближайшее время что-нибудь приготовить. К ним подошла голубая единорожка с бело-синей гривой и кьюти-маркой в виде песочных часов. В отличие от многих пони, объедающихся сластями, она жевала плетеную из сена соленую косичку. «Пинки, милая, я уже много раз говорила, что твоя страсть к сладкому может сыграть злую шутку», — мягко упрекнула она розовую кобылку. «И твой сверхбыстрый метаболизм не оправдание». «Бу-у-у!» — притворно надула губы пони. Судя по всему, эти разговоры велись с завидной периодичностью. «Но ведь вкусно! Испортишь зубы, придется лечить», — заметила Колгейт. «А это...» Она прищурилась. «Неприятно». «Сильно больно», — заинтересовалась Лира. «Только первые несколько секунд», — с улыбкой ответила единорожка. «Потом пациент теряет сознание». «А что, анестезией вы не пользуетесь?» Рабидус нервно провел языком по своим губам. «Зачем? У меня очень прочные ремни на кресле», — пони просияла белозубой улыбкой. «Вы меня убедили», — проникновенно произнес человек. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не попасть к вам на прием. Чудно. Извините за странный вопрос, но разве вы не теряете клиентов, вот так их пугая?» — спросил маг. «Но если честно, продавая зубные щетки, пасты, бальзамы и прочие ополаскиватели, я зарабатываю куда больше, чем от редких клиентов в стоматологическом кресле. Поэтому я решила пропагандировать заботу о зубах». Твайлайт незаметно выскользнула из шумного зала на свежий воздух. Ей было приятно, что подруги при разговорах тактично не акцентируют внимание на крыльях и тем более не называют принцессой. Как Аликорн и думала, на улице ее ждали. «Ваше высочество!» — склонила голову Твайлайт. «Ваше высочество!» — поклонилась в ответ принцесса Луна. Твайлайт дернула головой, но промолчала. «Вижу, тебе не по душе такое обращение», — вздохнула Луна. «Ничего не поделаешь, теперь это твоя судьба. Но зато теперь можешь высказать мне в лицо все, что угодно. Формально мы равны. Если не учитывать, что у вас под управлением вся Эквестрия в ночное время, а у меня маленькая библиотека», — хмыкнула Твайлайт. «Именно поэтому я и говорю формально», — улыбнулась принцесса ночи. «А тебе хотелось бы править собственной страной? Мы с Селестией могли бы выделить провинцию под твое крыло. Или хочешь расконсервировать еще одну империю?» «Не хочу я править», — возмутилась такому предположению Твайлайт. «Стоп, что значит расконсервировать?» «Ну не хочешь, как хочешь, не волить не буду». Луна с истинно царственной невозмутимостью проигнорировала вопрос Твайлайт. «Но статус принцессы тебе положен, как и должность при дворе». Принцесса ночи вскинула копыта, предупреждая возможные возражения. «Это не моя прихоть. Принцесса готовила тебя к этому не один год, и ты это прекрасно знаешь». Твайлайт фыркнула, но промолчала. По здравому размышлению, она не могла не согласиться с Луной. Селестия, скорее всего, и в самом деле готовила ее себе в помощники. Твайлайт это понимала и не особо противилась. Но получить крылья в планы бывшей единорожки никогда не входило. Она даже не думала вставать в один ряд с сестрами, безоговорочно признавая их лидерство. Даже Кейденс, бывшая некогда ее нянькой и воспринимающаяся как любимая старшая сестра, была для Твайлайт статусной фигурой. «Ладно», — тихо проговорила Твайлайт, — «но вы... ты...» «Могла спросить моего мнения на этот счет?» «Я спросила, и ты дала согласие, без него ритуал бы не состоялся. Ты понимаешь, о чем я?» Луна опустила взгляд. «Прости, Твайлайт. Я боялась, что, узнав подробности, ты откажешься», — призналась она. «А мне очень нужна твоя помощь в качестве принцессы. Твайлайт, сестра очень добрый правитель, и народ ее боготворит, но будем честны. Стране нужны реформы. Ты читала мои заметки, так что должна понимать. Зачем я вам? Вашей власти хватит для проведения любых реформ. Моей власти хватит, чтобы обязать пони ходить по головам», — не стала спорить Луна. «Но это делу не поможет. Из истории ты знаешь, что Селестия — это солнце, день, плодородие и благополучие пони. А я — это луна, ночь, армия Эквестрии, обеспечивающая, среди прочего, спокойствие пони. Долгое время мы хранили баланс, потом я...» отправилась в отпуск. Тия тем временем закончила формирование границ и налаживание отношений с определенными государствами. И армия потеряла свою значимость. Она не исчезла, но отошла на второй, если не третий план. Так что теперь я отвечаю только за покой моих маленьких пони. Твайлайт качнула головой. Луна продолжила. «Но время не стоит на месте, хотя для долгоживущих оно порой и кажется застывшим. Однако не будем отвлекаться. По планам сестры, кое я всецело поддерживаю, должен появиться еще один центр влияния на жизнь пони. Наука. Да, именно она. Нельзя переоценить то, насколько вообще наука и магия, в частности, влияет на жизнь пони. По сути, центр влияния уже сформирован, но нужен тот, кто станет во главе табуна и поведет его в нужную сторону. Я боюсь представить, что случится, если научная элита пойдет против проводимой нами политики. Я вовсе не хочу ни проводить репрессии, ни терпеть диссидентов. На мой взгляд, лучше, чтобы мы могли договориться. Но для этого нужен лидер, чье слово будет решающим. Принцесса, вы ведь понимаете, что если я стану этим лидером, то не буду вашей марионеткой?» Сказав это, Твайлайт едва не рассмеялась, будто она обязательно заметит, когда ей станут управлять. Но продолжила. «Я буду твердо стоять на своем. Принцесса, вы ведь понимаете», — притворно официальным голосом ответила Луна, — «что договориться с одним лидером намного проще, нежели с десятком разрозненных фракций. Более того, я уверена, что для научного сообщества единое руководство будет только в плюс». Она неожиданно перешла на заговорческий шепот. «Твайлайт, ты не представляешь, какие страсти кипят за стенами внешне приличных научных учреждений. Не всякий серпентарий такое видел. Поверь на слово той, кому пришлось окунуться в этот... научный котел. Принцесса, при всем к вам уважении, это не лучшая реклама, которую вы могли дать», — хмыкнула Твайлайт. Луна захохотала. «Ха-ха, я решила, что теперь между нами не будет секретов», — успокоившись, ответила хозяйка ночи. «Так я хочу вернуть утерянное доверие. Поэтому не буду скрывать. Без твоей помощи завалы документации грозят превратиться в настоящие горы, а Фусфолвин занят подбором штата Хуффингов, так что я в беде». «Принцесса!» — Твайлайт нахмурилась и неодобрительно покачала головой. «Пазя-азя!» Луна скрестила копыта на груди и сделала большие печальные глаза. Выдержки Твайлайт хватило лишь на 3 секунды, после этого она капитулировала. «Хорошо, я вам помогу», — со смехом ответила Твайлайт. «Что до предложения возглавить научное сообщество, то надо подумать. И даже если я соглашусь, мне будет нужно как-то добиться признания, а это не так легко. Давай окончательно перейдем на «ты», — предложила Луна и, дождавшись кивка, Твайлайт продолжила. «Ты права, завоевать авторитет в их среде нелегко. Больших пони себе на уме можно встретить лишь среди знати. Хотя, говоря между нами принцессами, уровень их великих открытий не так уж высок и часто стимулируется извне. Что вы имеете в виду?» Луна посерьезнела. «Только то, что развитие магических наук тормозит все остальные. Да, магия очень и очень нам всем помогает, но развитие того же железнодорожного транспорта, судоходства и многого другого у нас едва ли не в зачаточном состоянии. Мы не развиваемся. Добившись устойчивой рабочей модели, пони теряют всякий интерес к ее улучшению. Это застой, Твайлайт. Принцесса?» Селестия уже не единожды стимулировала эквестрийскую науку, заимствуя некоторые идеи из других миров, наблюдая их в камне вероятности. «Ты ведь замечала некоторую, скажем так, неоднородность окружающей тебя техники? Это следствие точечных вливаний чужих идей, очень аккуратные прививки чужих знаний, только чтобы подтолкнуть работу в нужном направлении». Твайлайт задумалась. «Да, так многое становилось понятным. Не хочешь ли... ты... сказать?» Немного запинаясь из-за непривычного обращения к принцессе, произнесла Спаркл. «Что мне предстоит быть той, кто направляет нашу науку?» Луна кивнула. «А что в других странах? У грифонов, драконов?» Продолжила Спаркл. «Примерно то же самое», — мрачно ответила Луна. «Застой. Когда я наблюдала эту картину 1000 лет назад, то думала, что это время накопления знаний, и вскоре открытия посыплются, как из рога изобилия. Однако спустя века с ужасом обнаружила, что ничего не изменилось. Знания накапливаются, теряются, складируются, переписываются, но не используются. Самородки изобретателей подобны крупицам золота в песке. Как жаль, что такие пони, как Большой Макинтош, столь редко встречаются». «Прошу прощения», — Твайлайт помотала головой. «Мне казалось, что мы говорим о науке, когда мы перешли на ваши вкусы касательно жеребцов». «Что? О чем ты говоришь?» — встрепенулась Луна. «Брат твоей подруги – талантливый конструктор-самоучка. Именно он сконструировал винтолет Пинкамин и Пай». В голосе принцессы звучало возмущение, но румянец на щеках несколько портил впечатление от отповеди. Твайлайт решила не заострять на этом внимание. Пока. «Вот еще задача – отыскать подобные таланты по всей Эквестрии», – сделала себе пометку бывшая единорожка. «Хорошо бы познакомиться с научными достижениями других стран. Принцесса Луна, я могу сделать соответствующий запрос в столичные архивы и большую библиотеку?» «Разумеется, можешь. Считай, что это твоя вотчина». «Я еще не согласилась». «Ты правда так думаешь?» – иронично выгнула бровь Луна. Твайлайт в ответ только вздохнула и махнула копытом. Луна, понимающе, улыбнулась. «Вы... то есть, ты не подождешь пару минут?» – неожиданно спросила Спаркл. Луна удивленно кивнула, и Твайлайт скрылась за дверью. На секунду принцессу оглушили звуки музыки, вырвавшиеся на улицу. Через пару минут Твайлайт вернулась в сопровождении красного жеребца. «Вот, Биг Мак. Принцесса Луна хотела с тобой о чем-то поговорить наедине», — сказала она оживавшему свою привычную травинку крепышу, после чего повернулась к застывшей не хуже статуи Дискорда Луне и произнесла одними губами: «Наслаждайся». С неба падали крупные хлопья белого снега. Рабидус уже несколько раз за вечер выходил расчищать дорожки, но их неизменно заметало вновь. Клиентов не было. Последние пони ушли с полчаса назад, и новых посетителей за это время не появилось. Как видно, пони решили остаться по домам в такую погоду. Скуталу уже давно была дома. Лира задумчиво перебирала струны, машинально чем пытаясь что-то сыграть. Рабидус закончил протирать столы и стоял у входа, вдыхая свежий воздух и любуясь снегопадом. Можно было не сомневаться, что завтра на улицах развернутся настоящие баталии. Из-за угла показались Винил и Октавия. Этот вечер подруги провели не то на вечеринке музыкантов, не то на званом ужине с какими-то актерами театра. Рабидус не вникал. Еще раз глубоко вдохнув зимнего воздуха, человек отправился на кухню, готовить для кобылок горячий шоколад. Интуиция подсказывала, им просто необходимо что-нибудь согревающее и успокаивающее. Пони вошли в ресторанчик и отряхнулись у входа. Октавия оглядела пустующий зал, после чего перевела взгляд на Винил. Та с широкой улыбкой проследовала к окошечку заказов, но не дошла. Серая земная пони сбила подругу с ног и принялась ее с увлечением душить. Хотя делала она это с явным энтузиазмом, но без всякого умения, так что Винил только брыкалась и хихикала от щекотки, явно не испытывая хоть какого-то дискомфорта. «Винил!» – прошипела виолончелистка. «Ты хоть краем мозга понимаешь, что творишь?» «Из-за тебя нас скоро перестанут пускать во все маломальские приличные места. Я не знаю, как твои выходки терпит Рабидус, но вскоре и он даст тебе пинка под хвост. Возможно, даже с разбегу». «Хей, Окти, успокойся!» Единорожка извернулась и, обхватив копытцами подругу за шею, притянула ее к себе, так что та больше не могла дать волю копытам. «Что на тебя нашло?» «Я была сегодня тише травы и ниже воды, честно». «Ниже воды? Тише травы?» Октавия, казалось, задохнется от гнева. «Это так теперь называется?» «Да ты...» У кобылки просто не нашлось слов, чтобы высказать все, что она думает о подруге, так что серой земнопони оставалось только молча открывать и закрывать рот. «Я тоже очень тебя люблю», — улыбнулась Винил, после чего попыталась заползти под столик, скрываясь от пышущей праведным гневом Октавии. Та уже почти ухватила зубами за хвост мерзавки, как ее что-то приподняло и усадило на стол, а перед носом оказалась объемная кружка ароматного какао. Миг спустя Рабидус извлек из-под стола Винил и усадил единорожку напротив, перед такой же чашкой напитка. «Выпейте и успокойтесь», — сказал человек, ставя на столик плошку с пончиками. «Не хватало мне тут потасовок». «Что вообще произошло?» «Ничего особенного. Если не считать, что еще одно заведение нового Панивиля для нас теперь закрыто». Октавия зло зыркнула на пони напротив поверх своей чашки. Та проигнорировала ее взгляд. «Можно подумать, мы много потеряли», — отмахнулась Скретч. «Еда дрянная, музыка тоскливая, ты не понимаешь», — едва не простонала виолончелистка. «В такие заведения ходят не для того, чтобы есть или слушать музыку. Туда ходят за общением. Пообщаться в кругу культурных пони, в высшем обществе, другими словами». «Точно, забыла сказать. Ужасная компания, сплошь зануды и зазнайки», — кивнула Винил. Белая единорожка в этот момент была увлечена сложной задачей. Как макнуть в какао пончик, чтобы тот не отвалился и не плюхнулся в чашку? Октавия застонала и уронила голову на стол. «Винил, пойми, культурная жизнь не ограничивается тусовками в ночных клубах», — устало произнесла она. «Окти, пойми, культурная жизнь не ограничивается болтовнёй о погоде среди престарелых театралов», — в тон подруги ответила Скретч. К столику подошла Лира. В своем магическом поле она несла несколько брошюрок. «Я слышала, вы говорите о культурной жизни», — немного смущенно улыбнулась единорожка, подсаживаясь рядом. «Я как-то размышляла, не сходить ли куда-нибудь. Вот, смотрите, тут недалеко в Старом Панивире проходит несколько лекций и семинаров. Может, и вас что-то заинтересует? Могли бы сходить все вместе. Что скажете?» Рабидус пожал плечами, мол, не против. Винил отвернулась и скорчила мордочку. Октавия же заинтересованно начала рассматривать буклеты. «Смотри, Винил, поэтические вечера», — обратила она внимание на один из них. «Ты же любишь рифмовать?» Скрэч пожала плечами, не поворачивая головы. «Рабидус, а у тебя как с поэзией?» Тот прочистил горло и с выражением продекламировал. «Ночью за старой уборной, алюминиевой ложкой гремя, девочка в черном платьице, чавкая, ела коня». И, не дождавшись грома овации, поклонился. Наградой поэту послужили несколько минут шокированной тишины, нарушаемой только свистом ветра за окном. «Ладно», — тряхнув головой, Октавия отложила брошюру в сторону. «Оставим поэзию». «О, вот это мне нравится!» Винил подхватила телекинезом одну из листовок. «Беседа на тему «Взгляд на историю Эквестрии сквозь призму алкоголизма». Ведущая Берри Панч». «Нет, Винил, набраться в баре и спорить о временах раздора – это вовсе не беседы об истории, чтобы не думала мисс Панч», – категорически заявила Октавия. «Но Окти...» «Там будет дегустация вин!» Тоном змеи-искусителя прошептала Винил, за что получила щелчок по носу. «Я же говорила, это было просто случайностью, вино оказалось крепче, чем я думала». Рабидус про себя ухмыльнулся. У пони культура алкоголя была развита слабо. Селестия не одобряла виноделье и пивоварение, потому специалистов, подобных Берри Панч, было очень мало. Да и вино у них выходило слабым. Впрочем, пони хватало и его. Для памятного полета за радугой Рабидус и Лист использовали самое крепкое, что было у Берри, и все равно пришлось выпить изрядно. Для сравнения, особо крепкий сидр от Эппла ввалил пони с одной-двух пробирок. Но Эпплджек признала эксперимент провальным и от производства напитка отказалась. Слишком сильные были последствия наутро. Признаться, Рабидус был только рад такому решению фермерши. Ему вовсе не хотелось, чтобы пони познали судьбу краснокожих, познавших силу огненной воды. Лучше пускай пьют забродивший сок, называя его вином, и будут счастливы. «Предлагаю посетить курс лекции о минералогии и кристаллографии», — внес свое предложение человек. «Спайк — отличный рассказчик, хорошо разбирающийся в материале, и он не грузит новичков чем-то зубодробительным, как Твайлайт на своих основах магии». «А ты откуда знаешь?» — удивилась Винил. «Неужели успел посетить?» «Разумеется», — кивнул Рабидус. «Это на самом деле интересно». «И да, кроме меня там были и другие слушатели. Не могу сказать, что яблоку негде было упасть». «Конечно, было где, но народу собралось прилично». «Кто бы мог подумать», — хмыкнула удивленная единорожка и повернулась к Лире. «А ты что присмотрела?» «Вот», — кобылка придвинула листок. «Курсы массажа. Лотус и Алоэ решили немного подзаработать, а заодно привлечь внимание к своему спа. Научиться массажу так и не получится, а вот оценить работу профессионалов вполне». «А что, мне идея нравится», — чуть склонив голову на бок, заявил Рабидус. «Мне тоже», — тут же кивнула Винил. «Чур учиться на мне. Обожаю, когда меня гладят». Скрэч покосилась на надувшуюся Лиру и добавила. «Так и быть, тебе тоже можно». «Я вообще-то не совсем это подразумевала под культурной жизнью», — вполголоса заметила Октавия. но думаю, сойдет для начала. Если винил научится себя вести на публике, есть шанс, что ее можно будет пустить и в более серьезное место. Несмотря на ворчание, Октавия и сама была не против массажа как такового. Как и все прочие пони, она любила, когда ее гладят, почесывают и приводят в порядок гриву с хвостом. Как пони, следящая за своей внешностью, Мелоди регулярно посещала спа-салон и была совсем не против стать объектом для тренировок. На винил иногда накатывало игривое настроение, и она пыталась изобразить нечто, походящее на массаж. Но без должного опыта это оказывалось далеко не так приятно, как могло бы. От синяков Октавию спасало то, что винил быстро надоедало пользоваться одними копытами, и она начинала использовать... все тело. Это было гораздо приятнее, но к массажу имело отношение весьма отдаленное. Так что Октавия была вовсе не прочь, если винил чему-нибудь научится, пускай и самым основам. К примеру, как не поставить синяк клиенту в порыве энтузиазма. Но по всей видимости, Скретч больше расположена сама получить бесплатный массаж, чем учиться его делать. Как и Лира, кстати. «Похоже, массажистами быть нам?» — повернулась Октавия к Рабидусу. «Эти пони уже решили, что будут играть роль клиентов». «Не против», — отозвался человек. «Я уже упоминал, гладить пони для меня наслаждение, как котейки, только больше». «Погладь кошечку», — тут же сделала большие глаза винил. «Мяу». Рабидус рассмеялся и потрепал кобылку по гриве. По мордочке единорожки расплылась довольная улыбка. «Это так приятно!» — вскинула бровь виолончелистка. Скретч и вправду выглядела довольной, как сытая кошка. «Ага, учитывая, что он постоянно фонит магией», — прищурив глаза, ответила единорожка. «Правда, чтобы это ощутить, нужно быть единорогом, в крайнем случае пегасом. Земные пони не так восприимчивы к магии». Мелоди удивленно перевела взгляд на Лиру. Она в первый раз об этом слышала. «Это правда», — кивнула мятно-зеленая кобылка. Она с любопытством смотрела на нежущуюся винил без тени ревности во взгляде. «Мой Рабидус постоянно испускает слабый магический фон, и находиться в его области очень приятно». «Побочное действие моей магии», — пояснил человек. «На земле я был вынужден постоянно собирать все крохи, до которых мог дотянуться. Здесь волшебства в избытке, однако организм уже привык безостановочно тянуть энергию, потому чтобы не сгореть от переизбытка, я выпускаю излишки. Фоню, как заметила винил. И чем это отличается от той магической энергии, что ты впитал, не поняла Октавия?» «Ты же сам говоришь, магии в Эквестрии предостаточно». «Ты не понимаешь, это не та же самая магия», — мотнула головой Скретч. «Это преобразованная, живая магия. Она ощущается совсем иначе. Это словно объяснить не единорогу». Октавия пожала плечами. Она никогда не печалилась отсутствию рога или крыльев, ведь вместо них природа одарила ее таким слухом, что она могла по нотам расписать любую услышанную мелодию, а благодаря усердным тренировкам и исполнить ее. Впрочем, некоторое любопытство пони испытывала. «И на что это похоже?» Рабидус посмотрел на свою ладонь, и Октавии показалось, что воздух вокруг нее слегка задрожал. «Если ты не против...» Человек осторожно коснулся ее макушки и повел руку вниз по шее. Мелоди вздрогнула от неожиданности. Не от прикосновения, а от необычного ощущения. Ощущение чего-то приятного, но трудноуловимого. Как от удачно исполненной партии, как от знакомства с одной несносной единорожкой, как от вкусного ужина, как от... «Ого, вижу, и ты оценила!» Голос винил заставил Октавию очнуться. На нее в две пары глаз уставились широко улыбающиеся единорожки, в в то время как сама она нежилась в ладони человека, едва не закинув передние ноги на его плечи. Мелоди смущенно покраснела и поспешно вернулась на свое место, уткнувшись в почти пустую чашку какао. «Прошу прощения, не знаю, что на меня нашло. Это я должен извиниться», — ответил Рабидус. «Чтобы ты точно ощутила мою магию, я немного усилил ее выход. Видимо, перестарался». «А она всегда ощущается вот так?» — спросила Пони. «Не уверен». Человек склонил голову на бок. «Знаю только то, что реакция у всех индивидуальная, то есть ощущения приятные, но у каждого свои». Октавия кивнула. Теперь она хорошо понимала винил. К такому не мудрено и пристраститься. Пони задумалась. «Она не единорог, а потому не может ощущать магию. Но ведь всем известно, что земные пони тоже работают с магией, только не напрямую». «Значит, Рабидус и на нее влиял?» Если подумать, то рядом с ним Октавия быстрее отдыхала. От разговора с ним нервное напряжение после концертов отпускало быстрее. Мелоди списывала это на его приятную компанию, но, возможно, дело не только в ней, а и в его магии. «О чем задумалась?» — поинтересовалась винил. «О влиянии магии на земных пони вообще и музыкантов в частности». «О, тебе с такими мыслями нужно прямо к Твайлайт», — присвистнула Скрэч. «Она-то точно сможет объяснить, что на что влияет и почему. Я как-то спросила у нее насчет взаимного влияния музыки и магии». «Ох, это было долго и с графиками. Я запомнила, что музыкой не только можно воздействовать на магию, но также существует ряд заклинаний, завязанных на определенных мелодиях или ритмах. Так что, когда я играю, я творю магию». «Не спорю», — против ожидания винил кивнула Октавия. «Магию хаоса и разрушения». «Откуда ты знаешь, что Дискорд завсегдатый моих выступлений?» Подобрав отвисшую челюсть, шепотом спросила Скрэч. Октавия возвела очи к потолку и пробормотала. «И почему я не удивлена?» Панивиль встретил листа утренним морозцем и ослепительным сиянием свежевыпавшего снега. Высыпав за ночь положенную норму, тучи сами собой рассосались, явив ясное небо. Парень закрыл шею шарфом и направил стопы к ресторанчику друга. Сегодня тот обещал чем-то удивить. Кобылки увязались следом. Но если Флаттершай шла рядом, то Рейнбоу Дэш сразу же сорвалась с места и куда-то умчалась. Пока Лист и Шай проделали путь от домика Шай до сытого медведя, они встретили Дэш не менее 3 раз, и в каждую встречу радужногривая пони была занята снежной войной с жеребятами. Рейнбоу могла и вовсе забыть, куда первоначально направлялась, но прозвучал школьный колокол, и ребятня с гомоном устремилась к обители знаний. Дэш разочарованно вздохнула и на удачу кинула снежок в листа. Но тот игру не поддержал, и Пегаске пришлось мириться с окончанием забавы. В обеденном зале было неожиданно шумно. Большинство столиков оказалось занято, хотя обычно наплыв посетителей случался по вечерам. Лист с подругами заняли свободное место, и через минуту к ним подошла Лира, готовая принять заказ. «У вас сегодня оживленно», — не мог не заметить Лист. Парень ничего не заказывал, памятуя о сюрпризе Рабидуса. Пегаски взяли по паре бутербродов и кофе. «Да, и большинство из них повара из кафе и ресторанов нового Панивиля», — спокойно ответила единорожка. «Вновь будут подсматривать рецепты. Рабиду скоро освободится. Подождешь несколько минут?» «Без проблем. Спасибо», — кивнул Лист. Как и было обещано, не прошло и 10 минут, как маг появился с подносом в руках. Пегаски отвлеклись от своего завтрака и с любопытством посмотрели, что же такого он принес. А посмотреть было на что. Центром внимания, конечно же, была плошка с горячими розовыми палочками, исходящими паром и странным запахом. Рядом лежал нарезанный хлеб, но непривычно темный, а в углу подноса затаилась миска с красновато-розовым соусом. «И что это такое?» – Дэш понюхала палочки и раздраженно фыркнула. Запах ей не понравился. «Сосиски отварные с черным хлебом и кетчунезом», – провозгласил Рабидус. «Что еще за сосиски?» Рейнбоу с откровенным недоверием взглянула на палочки. «Еще одно блюдо с родины человеков», — вместо мага ответил Лист. «Когда-то давно их изготавливали из мяса». Дэш заметно позеленела, Флаттершай побледнела и закрыла глаза крыльями. Парень тревожно посмотрел на Поняш, понимая, что не успеет в случае чего одновременно подставить тазик и поймать на руки, и поспешно продолжил. Но от этой практики уже давно отказались, и современные сосиски изготавливают без всякого вреда для животных, верно? «Точно», — подтвердил Рабидус. «Только соя, туалетная бумага и крахмал». Ну и ароматизаторы и вкусовые добавки для вкуса и запаха. Пегаски заметно расслабились. Одно дело знать, что кто-то из друзей или знакомых может питаться мясом, и совсем другое – присутствовать при подобной трапезе. Даже Дэш, долго учившаяся вместе с гильдой, старалась не задумываться, что за посыл кита получала из дома, странно пахнущий дымом и чем-то еще. «А почему хлеб такой темный?» – подала голос Флаттершай. Ей хотелось поскорее сменить неприятную тему разговора. «Я его выпек из ржаной муки», – ответил повар. «Удивительно, но в Эквестрии ржаная мука дороже пшеничной, и ее сложно найти. Но оно того стоило». Не отвлекаясь больше на болтовню, люди взяли по сосиске, обмакнули в кетчунес, о составе которого пони спрашивать откровенно побоялись, и отправили в рот, закусив странным хлебом. Судя по довольным выражениям их лиц, еда им нравилась, а по скорости уничтожения немалых запасов сосисок даже очень. «Пища богов!» После пятой или шестой розовой палочки Лист сумел оторваться и расслабиться на подушке. «Неважно же, у вас боги питались», — с ироничной ухмылкой заметила Рейнбоу. «Ты не понимаешь», — покачал головой Рабидус. «Это чистое наслаждение. После столь длительного перерыва отведать такое блюдо». Рейнбоу еще раз понюхала оставшиеся сосиски и скривилась. Запах ей был определенно не по нраву. Неизвестно, какого результата пытался добиться человек, но он явно не был рассчитан на пони. «С этим тебе не обогатиться», — заключила она. «Не думаю, что найдется много желающих отведать подобной экзотики». Флаттершай понюхала сосиску в руках Листа и, звонко чихнув, согласилась со словами подруги. «Эта еда и не рассчитана на пони, она скорее для нас, людей. Может, еще домашние питомцы, вроде кошек или собак, оценят, хотя тоже сомнительно. Считайте, что это еще одна людская придуть». Рабидус вытер руки и губы салфеткой. «А чем питаются, к примеру, грифоны в Эквестрии?» – спросил Лист у присутствующих. «Как и мы», – пожал плечами маг. «Все, что может съесть всеядный. Рыбу, опять же, очень уважают». Дэш промолчала о посылках гильды, зато вспомнила кое-что другое. «Еще они часто едят шляйшпиц. Это гриб такой. А чем он отличается от других грибов?» Листа удивила надобность отделять один гриб от других. Грибы-то пони знали и с удовольствием ели. «А, да, я пробовал такое в Кантерлоте, когда мы с Лирой ужинали в ресторане», — припомнил маг. «Совсем не похоже на грибы. По структуре и впрямь смахивает на мясо. Жуется, по крайней мере, так же. Шляйшпиц – это гриб-паразит, поселяющийся в коре деревьев и образующий мясистые наросты. С менторскими интонациями произнесла Флаттершай. Их-то и употребляют в пищу те, кто ведет свой род от хищников. Иногда я их покупаю для своих некоторых лесных друзей, но их они не очень любят. Рабидус усиленно пытался вспомнить все, что слышал об этих грибах. Да, эти грибы еще очень долго готовят. Вначале вымачивают в воде, потом в соусах, чтобы придать нужный вкус и запах. Потом отваривают или тушат с множеством душистых специй. В общем, долго, дорого и мало походит на настоящее мясо, сделал вывод человек. Но это лучший выход, чем если бы в Эквестрии появились забойные стада. Запойные стада? Не поняла Флаттершай. Забудь, это совершенно не важно, поспешно ответил Рабидус. Дэш, задумавшись о чем-то своем, смотрела на сосиски невидящим взглядом, пропуская мимо ушей всю болтовню о грибах с непроизвольным названием. Сзади подошла Лира. Единорожка проследила взгляд Пегаски и, лукаво улыбнувшись, прошептала ей на ухо. «О чем ты думаешь, глядя на эти розовые... длинные... штучки?» От горячего дыхания Лиры ухо Пегаски дернулось, а крылья чуть приподнялись. «Какие мысли возникают в голове?» «Тебе не хочется облизнуть одну из них, медленно засовывая в рот?» В горле у Дэш пересохло, и она напрягла все мышцы, не давая крыльям распахнуться. «Я вовсе не об этом думала!» – вскричала она, пылая румянцем на щеках. «И вообще, у листа длиннее и толще!» И только закончив вопить, Дэш поняла, что тираду она выпалила в полный голос, в то время как шепот Лиры слышала только сама Пегаска. Кобылка покраснела еще гуще и закрылась крыльями, словно спрятавшись в домике. Сгорающей от стыда кобылке не хотелось видеть реакцию окружающих. «Дэш», — протянул лист. «И о чем это ты сейчас говорила?» Пегаска в ответ только покачала головой, не убирая крыльев. Парень перевел взгляд на Лиру. Единорожка стояла красная до ушей и едва сдерживающего хохота. Она и не предполагала, что такая маленькая провокация даст такой большой эффект. Права была Октавия. Тесное общение с Винил пагубно влияло на характер добропорядочной пони. Кажется, она сказала, что у тебя... Флаттершай, не совсем разобравшаяся в ситуации, а если быть точнее, совсем ничего не понявшая, решила помочь подруге и повторить за нее ее слова, раз та по какой-то причине этого не может сделать сама. «Шай!» По ушам хлопнул порыв ветра, и пегаски исчезли из ресторана. Только желто-голубое размытое пятно на долю секунды возникло в воздухе. Ого! Только и смог сказать лист. Способности пегасов переносить чудовищные перегрузки без всякого вреда для здоровья не уставали поражать парня. «Шайтан, Пегаска!» — согласился с ним Рабидус. «Это ж с какой скоростью нужно двигаться?» Он перевел взгляд на Лиру. «Милая, а ты не знаешь, почему Рейнбоу Дэш так странно себя вела?» Единорожка, по примеру Винил, попыталась сделать невинную мордашку и притвориться, что ее здесь нет. Но, так же, как и у Скрэч, у нее ничего не вышло. То, что причиной происшествия являлась именно Лира, было натурально написано на ее лице, причем с неоновой подсветкой. «Да, не быть ей игроком в покер», — Рабидус хмыкнул и, оглядев оставшиеся сосиски, повернулся к листу. «Предлагаю рассматривать сказанное Дэш как комплимент в твой адрес». Парень тоже посмотрел на сосиски, нервно огладил гриву и начал. «Леди и джентль-кольты, вы собрались здесь по одной простой причине. Вы лучшие в своем деле. Это признали все ваши работодатели. А еще каждый из вас отличается усердием и честностью, но при этом не лишен честолюбия. Фусфолвинд оглядел всех внимательным взглядом. Ему внимали молча, не делая попыток перебить. Каждый из вас выразил согласие поработать в канцелярии Ее Высочества Принцессы Луны, и каждый из вас знаком с правилами. Пони согласно закивали головами. Объемный томик нового свода законов был ими досконально изучен, ровно как и текст договора принятия в Хуфенький, или, говоря простыми словами, в канцелярские крысы при ночной принцессе. Условия в договоре были простыми и сводились к одному. «Служи честно, и будет счастье, а будешь мошенничать, накажут». Казалось бы, ничего нового. Если бы не размеры поощрения и наказания. Честные пони получат долгую и здоровую жизнь для себя и своей семьи, а не оправдавшие надежд лишатся как значительной суммы в виде штрафа, так и возможности хоть сколько-нибудь подняться по карьерной лестнице. И что еще страшнее для пони, их же ребятам будет многократно усложнено всякое прохождение вверх. Многие, узнав о последнем пункте, попросту отказывались от карьеры Хуфенков, заявляя, что никакая молодость не заменит светлого будущего их же ребят. И тем самым проваливали один из тестов. Разумеется, в реальности ни принцесса, ни ее первый Хуфинг, предложивший этот пункт, не собирались портить жизнь ни в чем не повинных же ребят. С другой стороны, отказавшиеся явно не были уверены в собственной честности, раз всерьез рассматривали последствия наказания. «Некоторые из вас – выходцы знатных и благородных семей». На этих словах отдельные пони вскинули головы и заулыбались. Некоторые, напротив, вышли из простого народа. Кто-то смущенно отвел взгляд, но большинство продолжали смотреть прямо и спокойно. Здесь это все не важно. Становясь Хуфинком, вы выпадаете из старой системы. Заслуги ваших предков больше не помогут. Только лично ваши деяния продвинут вас по лестнице вверх. Было видно, что не все довольны этими словами, но роптать никто не стал. В конце концов, всякий присутствующий здесь был уверен, что он сможет добиться для себя лучшего. Не зря же было сказано про наличие в них честолюбия. Сейчас все присутствующие здесь равны, и только воля принцессы Луны, оценивающей ваш вклад, позволит кому-то стать полноценным руководителем. «И да, я тоже рядовой Хуфинг», — ответил он на непрозвучавший вопрос. «На правах старейшего?» — Пегас усмехнулся. «Я назначен временным руководителем на срок, необходимый для вашего вхождения в рабочий ритм. Если кто-то из вас проявит себя, он займет мой пост. Временно или навсегда, решит ее высочество в зависимости от успешности выполненной работы». Фусфол на несколько минут замолчал, давая пони принять новую информацию, после чего продолжил. «На ближайшие 3 дня у вас всех одна задача – взять новый свод законов и проштудировать его от и до. Все найденные лазейки для мошенничества и махинаций должны быть найдены и записаны. Также приветствуются ваши варианты по их устранению». Жеребец подошел к столу, на котором лежали бумажные свертки. «А теперь прошу подойти и взять вашу рабочую униформу». Он улыбнулся, глядя на недоуменные лица будущих коллег, после чего указал на собственную шею. «Белый воротник и галстук. Их ношение во время службы обязательно». Пони, переговариваясь полголоса, подходили к Пегасу и получали по одинаковому свертку. «Что-то непонятно?» – спросил Фусфол у одного из единорогов, застывшего с распакованным галстуком и воротником. «Я ощущаю на них какое-то сложное заклинание, но не могу понять, какое». «Хорошо, что напомнили», – улыбнулся Фусфол, на самом деле ожидавший этого вопроса. «Это заклинание – ваш помощник. Если кто-то из вас совершенно случайно забудется и решит пойти против закона, то воротничок чуть сожмется и напомнит о вашем долге Хуфенька. Если этого намека будет недостаточно, он сожмется сильнее, уже причиняя неудобства. Снять его после этого будет возможно лишь после покаяния начальнику и исправления содеянного. И чем сильнее прегрешение, тем более если их будет несколько, тем сильнее сожмется воротничок. Пони тихо загомонили, обмениваясь мнениями об услышанном. «А насколько сильно он вообще может сжаться?» — раздался голос из задних рядов. Фусфол Винт улыбнулся. Без сомнений, и этот вопрос был среди ожидаемых. Пегас подошел к манекену пони, нацепил на его шею собственный воротничок, аккуратно поправил галстук, чтобы тот висел ровно, и отошел на несколько шагов к столу. Там он взял бумагу и начал что-то писать. Самые внимательные из присутствующих заметили, что воротничок зашевелился, сжимаясь. Пегас размашисто расписался и поставил печать. Раздался громкий треск, и голова манекена упала на пол. «Добро пожаловать в Хуфеньки, ее высочество, принцессы Луны!» — весело произнес Фусфол Винт, старательно разрывая более ненужный документ и бросая обрывки в камин. После чего, не глядя на вытянутые лица собравшихся, подошел к разжавшемуся воротничку и спокойно надел его обратно. Найти друзей не так легко, как кажется на первый взгляд. А тот, кого ты всегда считал лучшим другом, может внезапно стать всего лишь знакомым, да еще и вдобавок не слишком близким. Кто-то видит жизнь в приобретении все новых и новых друзей и знакомых, кто-то, напротив, дорожит теми немногими, которых удалось найти. До недавнего времени Ава Мори не то что не думала о дружбе, даже сближаться с кем бы то ни было не входило в ее планы. Такое опасное чувство, как дружба, могло дорого обойтись на острове. Даже прибыв в Панивиль и столкнувшись с дружелюбием местных жителей, драконша оставалась верной себе и никого не признавала за друзей. До недавнего времени. Появившись в Эквестрии в роли посла острова драконов, Ава Мори всю сознательную жизнь, прожившая среди интриг и предательства кланов, была готова ко лжи, подлогу, провокации. А вот к искренней улыбке и доброте – нет. Долгое время она не верила пони и считала, что они лишь ослабляют ее бдительность, готовясь нанести удар, когда она размякнет. И потому, не забывая улыбаться, все время следила, что творится за хвостом. И каково же было ее удивление, когда никаких подковерных интриг и закулисных разговоров просто не оказалось. Вернее, они были среди немногочисленной знати, но никакой роли в жизни страны они не играли. Селестия позволила им играться в свои игры, но при малейшей попытке влезть не в свое дело, больно щелкала по носу, окорачивая все поползнения к власти. Так что и обычная знать Эквестрии, и даже далекий потомок Плотины оставались не более чем украшением страны, о чем сами они знали, но старались не задумываться. Осознав все это, драконша немного расслабилась и встретила тех, кого бы могла назвать добрыми знакомыми. Или даже друзьями. Сейчас она следила за ними в ресторанчике того странного бриллиантового пса. Вернее, сидела за столом с двумя из них и ожидала, когда у третьей появится свободная минутка. «Где ее носит?» Эпплблум со скучающим видом уронила голову на стол. «Мы уже полчаса ждем!» «Но времени вы даром не теряли», — улыбалась Ава Мори. Перед ней, как и перед жеребятами, стояло несколько пустых мисок, еще недавно наполненных ароматной едой. Стоит признать, несмотря на свою странную внешность, готовил пес превосходно. «Надо же себя чем-то занять», — не стала спорить земная пони. Но если она не поторопится, мы не успеем сделать вместе домашку». Свитибель медитировала с чашкой медового чая, не обращая внимания на суету вокруг, и, как показалось Авамории, дремала с открытыми глазами. Животик единорожки раздулся, естественно показывая немалый объем съеденного. Краем глаза драконша заметила Скуталу, выходящую с кухни в сопровождении хозяина ресторана. Чуткие уши метаморфа без труда расслышали тихий разговор. «Вот, разведешь в теплой воде до густоты сметаны». Пес протянул пегаски мешочек. «Дашь настояться несколько минут, а потом нанесешь на шерстку. Как высохнет и начнет осыпаться, можешь смывать. Я поколдовал над ним, так что краска не должна сойти минимум неделю». Стригуна кивнула и закинула мешочек в сидельную сумку к учебникам и тетрадкам. «Может, не нужно скрывать?» – осторожно спросил пес. «Уверен, девочки только порадуются за тебя». Скуталу бросила быстрый взгляд в сторону подруг. «Нет, я подожду. Я тоже не сомневаюсь, что они обрадуются, но... боюсь быть первой». «Ладно, беги». Хозяин ресторанчика потрепал ее по гриве. «Наплыв посетителей спал, и теперь я справлюсь». Пегаска кивнула и поспешила к заждавшимся подругам. Грязная посуда мигом отправилась на кухню, и ее место заняли тетради и учебники. Школьницы принялись за домашнюю работу. Авамори присутствовала по нескольким причинам. Во-первых, ей было интересно, чему учат жеребят. Во-вторых, она пообещала помочь в меру своих сил. И в-третьих, именно здесь ей назначила встречу новая принцесса, Твайлайт Спаркл. Драконша не знала, о чем Аликорн хочет поговорить, но игнорировать подобное приглашение явно не стала. Лавандовая пони появилась в сопровождении подруги, еще одного носителя элемента гармонии. Авамори едва сдержалась, чтобы не зашипеть. Белая единорожка ей не нравилась. Эта кобылка вскружила голову Спайку, волшебному дракону, просто забавы ради, а это непростительно. Но она была важной пони, да еще и сестрой Свитибель, так что драконша взяла себя в лапы. «Привет, девочки, как успехи?» – поприветствовала же ребят принцесса. Те нестройным хором ответили, что все прекрасно. А если кто-нибудь напишет за них сочинение, то все станет и вовсе замечательно. Взрослые сделали вид, что намека не поняли, и переместились за соседний столик, чтобы с одной стороны не мешать жеребятам своими важными разговорами, но с другой оставаться неподалеку, дабы помочь советам, возникни в нем необходимость. «Так о чем вы хотели со мной поговорить, ваше высочество?» – спросила Авамори после того, как все обменялись приветствиями, расселись и получили чашки кофе с печеньем. «Просто Твайлайт, если вас не затруднит», – улыбнулась Аликорн. «Хорошо, Твайлайт», – вернула улыбку драконша. «Так о чем разговор?» «О Спайке». Авамори удивленно вскинула голову. Твайлайт продолжила. «У него линька». «Как видишь, это серьезно, поэтому мне бы хотелось подстраховаться и иметь кого-то из драконов рядом». «Когда началось?» – спросила драконша. «Через день после гала появились первые признаки». Авамори кивнула, задумавшись. «Если началось еще тогда, то Аликорн права. Времени не осталось, и помочь Спайку надо сегодня же». Она бы и сама заметила, что с дракончиком все неладно, но сразу после представления нового Аликорна широкой публике связала со старейшиной, дабы без промедления передать важные новости. Но Авамори не была волшебным драконом, а всего лишь метаморфом, так что сеанс связи через артефакт вытянул все силы, и она провалилась на несколько дней отсыпаться. А что в результате? «Все, что передал старейшина в ответ на сообщение, следи за событиями, обо всем важном незамедлительно докладывай. Можно подумать, появление Аликорна, в чьей власти находится магия, это недостаточно важные новости для старого дракона. В любом случае, когда Авамори достаточно восстановилась, чтобы выйти в город, Спайка она ни разу не встретила. Так значит, причина тому была начавшаяся смена кожи? Извините, а в чем проблема драконьей линьки? Осторожно спросила Рэрити. Есть несколько нюансов, ответила Твайлайт. Прежде всего, это нерегулярное явление, и предсказать его начало практически невозможно. Главное значение линьки в том, что дракон стал немного старше. Не просто прожил столько лет, а именно стал старше. У драконов это разные вещи. Точно, бывают и в 5 веков дети, глупые, наглые и неспособные здраво рассуждать, подтвердила Авамори. А такое редкость. Обычно возраст примерно совпадает с количеством прожитых лет. Другая проблема – кожа дракона, продолжила Аликорн. В обычное время пробить их шкуру задача далеко не тривиальная. Даже у Спайка она весьма прочная, что говорить о взрослых особях. Но в период линьки она становится тонкой и нежной, так что поранить ее ничего не стоит. И что самое неприятное, полученная в это время рана останется на новой шкуре вплоть до следующей линьки, причиняя массу неудобств. Старые драконы могут пользоваться щетками или даже скрепками для снятия старой чешуи, но у юных драконов, таких как Спайк, новая кожа в первые часы очень нежная. «Откуда ты все это знаешь?» – спросила Рарити. «Читала, как само собой разумеющееся», – ответила Спаркл. «Я растила Спайка как младшего братишку и заботилась о нем днем и ночью. Неудивительно, что я узнала о драконах все, что только было возможно. У него уже было несколько линек, и я помогала как могла. Но в этот раз хочу подстраховаться и пригласить мисс Авамори, раз уж есть такая возможность». «Я согласна», — серьезно кивнула драконша. «Помогу всем, чем смогу». Разумеется, она не собиралась отказываться от подобного предложения. «Не просто быть рядом во время линьки, а помогать. Это же такой удобный случай сблизиться с волшебным драконом, быть вместе в столь интимный момент». «Что может быть лучше?» «Я могу тоже помочь?» – внезапно спросила Рарити. «Я не могу оставить моего Спайки-Вайки в трудную минуту». «Думаю, это неплохая мысль», – медленно ответила Твайлайт. «Спайк определенно будет не против». Авамори изо всех сил крепилась, чтобы не зашипеть на наглую единорожку, так бесцеремонно влезшую в ее планы. Но опять сдержалась. Не стоит портить отношения с друзьями Аликорна и носителями элементов. Жеребята были увлечены домашней работой, совместно решая примеры по математике. Рядом с ними сидела Винил Скрэч и тоже пыталась что-то сосчитать. По ошарашенному выражению лица единорожки было видно, что она сама не понимала, как ввязалась во все это. Пони и драконша пожелали кобылкам успехов и направились к библиотеке Твайлайт. В Золотом Дубе было темно и тихо, только со стороны ванной комнаты раздавался тихий плеск, дающий понять, что библиотека не совсем пуста. Твайлайт и ее сопровождающие пошли на звук. Как и ожидалось, это был Спайк, отмокающийся в горячей душистой воде. Дракончик лежал с закрытыми глазами, почти полностью погрузившись под воду, только нос выглядывал. Услышав шаги, он чуть приподнялся, но глаз не открыл. «Как ты себя чувствуешь?» – тихо спросила Твайлайт. «Все ужасно зудит, ванна с травами уже не помогает». Пальцы Спайка сами собой скрючились, и казалось, что дракончик вот-вот начнет яростно чесаться. «Ясно. Значит, пора избавиться от старой кожи», – тихо произнесла Авамори. Услышав чужой голос, Спайк распахнул глаза и уставился на гостей. «Ох, простите, дамы, я в таком виде...» Дракончик смущенно покраснел, но из-за частично отслоившейся на щеках кожи румянец был почти не виден. «Не переживай, дорогой, мы здесь, чтобы помочь», – заверила его Рарити. «Спасибо». Спайк вылез из воды и чуть промокнулся полотенцем, только чтобы вода на пол не текла. Когда он закончил, стало видно, что старая белесая кожа потрескалась и висит неаккуратными лоскутками. «Начинаем?» — Рок Рарити засветился золотым светом. «Стоп!» — остановила ее Твайлайт. «Никакой магии!» «Но...» «А как иначе?» — удивилась единорожка. «Может, я сам?» — предложил Спайк и начал осторожно стягивать серо-фиолетовую старую кожу с рук. «Нет, слишком медленно», — заметила Авамори. «Кожа успеет высохнуть и станет только хуже. Твайлайт, как ты обычно ему помогала?» Библиотекарша подошла к дракончику и смущенно улыбнулась. «Пожалуйста, не смейтесь», — попросила она. «Когда я в первый раз помогала Спайку, то очень боялась его поранить, поэтому...» «В общем, смотрите сами». Аликорн наклонилась к дракончику, ухватилась губами за край отошедшей старой кожи и медленно потянула. Спайк вздрогнул всем телом. «Видите?» — уронив лоскут чешуи, спросила она. «Зубами?» — удивленно уточнила Рарити. «Знаешь, дорогуша, это как-то немного не зубами», — Твайлайт помотала головой. «Губами. Вот, смотри». Она вновь ухватилась губами за старую кожу и оторвала еще кусочек, вызывая новую судорогу. Авамори прищурилась, внимательно глядя на дракончика. «Я попробую», — произнесла драконша, после чего, лизнув дракончика по животу, подцепила почти отошедший лоскут и сняла его. «Дорогой, тебе не больно?» — обеспокоенно спросила Рарити, тоже заметив дрожь дракона в ответ на прикосновение. «Нет, вовсе нет», — с присвистом ответил Спайк. Твайлайт и Авамори не теряли времени даром, снимая старую кожу кусок за куском. Единорожка пару секунд посмотрела на них и присоединилась. И теперь уже две кобылки и драконша закружили вокруг Спайка, осторожно касаясь губами всего его тела, освобождая от оков старой чешуи. На первых порах дракончик пытался и сам что-то сделать, но на него тут же прикрикнули, чтобы тот не мешал. Дамы вошли во вкус. Закончилось это тем, что Спайка уронили на пол и навалились на него втроем. И даже когда он засверкал яркой и чистой новой чешуей, не сразу оставили в покое. Вероятно, все трое решили убедиться, что в дракончике не осталось ни единой старой чешуи, а иначе чем объяснить подобный энтузиазм? «Кажется, все», — заключила запыхавшаяся и раскрасневшаяся Твайлайт. «Думаю, мы закончили». «Уверенно!» — не удержавшись, все же мурлыкнула Авамори. «Может, стоит еще раз проверить все места?» «Мне тоже кажется, что уже все», — сказала Рарити, отодвигая драконшу, порывавшуюся откровенно облизнуть Спайка. Единорожка также имела растрепанный вид, а на ее щеках играл румянец. Но она быстро перевела дыхание и обратилась к лежащему без движений дракончику. «С тобой все хорошо? Мы случайно не причинили тебе боли?» Спайк вяло поднял руку и помахал в ответ. Он с трудом сдерживал дрожь, бьющую тело, а по красноте щек мог смело соперничать с любым в этой комнате. «Все хорошо, Рарити. Спасибо за заботу», — заплетающимся языком ответил он. «Мне просто нужно прийти в себя». Спайк неловко приподнялся и едва не упал, но его поддержало крыло Твайлайт. «Спасибо», — улыбнулся он Аликорну, после чего обернулся к белой паре. «Спасибо вам всем. Вы очень помогли с этой линькой и...» «Думаю, я надолго запомню этот день и буду вспоминать его длинными одинокими ночами». Твайлайт подхватила Спайка за спину и зашагала в спальню. Дракончик, утомленный линькой и сопутствующий ей стрессом, заснул прямо на кобылке. «Какой он милый!» — выдохнула им вслед Рарити, изящно прикрыв рот копытцем. «Пока мы тут одни, скажи-ка мне, пони!» — уставилась на нее Авамори. «Кто для тебя Спайк?» «Малыш Спайки-Вайки» — немного удивилась вопросу кобылка. «Он мой хороший друг, а еще он практически братишка моей лучшей подруги. И только...» Взгляд драконши буквально гипнотизировал единорожку. «Прости, дорогая, я не понимаю, к чему ты клонишь». Рарити отвела глаза. Авамори хмыкнула и хищно улыбнулась. «Ответь прямо. Рассматриваешь ли ты его в качестве будущего брачного партнера?»